Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 18 мая 2023 года. С вами вместе на волнах Народного славянского радио нахожусь я, ведущий эфира Петров Виталий. За пультом находится Щербаков Алексей, следит за чатом и принимает вопросы Большакова Светлана. А в нашей виртуальной студии сегодня у нас в гостях создатель школы «Радость осознания» Воронцов Иван Владимирович. Здравия тебе, Иван. Здравия. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с Иваном поговорим об очень интересной и, не побоюсь этого слова, волшебной теме. Мы затронем такие вопросы, как «Правда ли, что руны отвечают на вопросы?» Как при помощи рун обрести поддержку предков в здоровье, отношениях, финансах? Как лучше разобраться в себе и встать на путь осознанного роста? Кроме этого, в эфире поговорим о древнейших рунах старшего футарха. Раскроем тему возможностей практического использования рун в повседневной жизни. И самое ценное и важное, о чем мы будем говорить в этом эфире, это о том, как можно самостоятельно подключиться к своему родовому потоку, задать интересующие вопросы предкам, находясь в этом потоке, и получить от них через руны ясный ответ о том, что было, что есть и что будет. Именно для вас по любому интересующему вопросу. Иван Воронцов утверждает, эта техника доступна каждому человеку, почитающему предков и готовому к открытому взаимодействию с ними. Главное, чтобы человек вошел в родовые энергии для поиска советов и ответов, а руны – лишь образный язык, на котором эти ответы будут приходить. Об этом и многом другом сегодня наш эфир. И тема нашего эфира называется «Родовой поток и помощь предков через руны». А прежде чем предоставить Ивану слово, уважаемые зрители и слушатели, для вас я напоминаю, что вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять активность в чате, задавайте вопросы, будем разбираться вместе. Итак, пожалуй, приступим. Иван, поведай нам, пожалуйста, о том, как же все-таки можно подключаться к родовому потоку и через образный язык рун общаться с нашими небесными родичами и предками, получая наставления и применяя их на практике в делах наших насущных земных. Я передаю тебе слово, пожалуйста. Ну, ответ простой, легко и просто, как и многое в нашем мире, зачастую простое, доступное рядом. Достаточно протянуть руку, начать пользоваться, и жизнь, она немножко преобразуется. Давайте сейчас я немножко расскажу о том, как я лет 15 назад к этому пришел, да, называется, познакомился с рунами, потому что мало кто знает, что эту технику я уже очень давно использую, и фактически с нее начинал свое прикосновение к, можно сказать, волшебству, к взаимодействию с высшими силами. И далее поговорим о родовом потоке, об его особенностях и как все это можно совместить в одну интересную методику. Ну, начнем сначала. То есть лет 15 назад, когда я еще был молодым, очень много посещал разных интересных славянских мероприятий, ну, своего рода тусовок, Искал себе супругу по ним. Ну, где же еще искать супругу, правильно? Среди своих соратников. И вот лет там 5 или 7 я ходил, ездил, изучал, ну и познакомился с интересными людьми. Вместе плавали на ушкуи, на весельной лодке в поход ходили. И познакомился с одним интересным человеком. Звали его Сдибор. Очень милый, интересный, тоже мой ровесник был. И вот он как-то общались, взаимодействовали. Он говорит: слушай, вот у тебя есть, ну, жизненные какие-то вопросы, а вот у меня есть интересная техника, я вот обращаюсь при помощи рун к предкам и получаю ответы, и, возможно, это поможет тебе разобраться в твоей ситуации. Ну, впоследствии мы с ним связались, он так же, как и я, жил в Москве, пришел к нему, и, собственно, было интересно, как это вообще, что это, что-то новенькое. И вот что я увидел. Он мне сказал: Иван, ты возьми, запиши вопросы, которые тебя интересуют. То есть вот у меня какой-то вопрос был. Жизненная ситуация, какое-то расхождение, я не знал, как себе поступить в этой ситуации. Я записал вопрос там. Вопрос такой-то, 1, 2, 3. Вот я записал. После чего он вошел в определенное состояние сознания, то есть провел обряд, очищение, обратился непосредственно тот, ну, к Макоши он обратился. И, не зная моего вопроса, он просто взял вот руны, да, я вот так, чтобы было понятно, что это такое, и просто задавая вопрос, высыпал, что выпадет. Выпали определенные руны, он их спокойненько записал. Сначала он задал вопрос по прошлому. Потом он задал вопрос по этой же ситуации по настоящему и по этой же ситуации по грядущему. И так спокойненько вот на 3 вопроса он обряд провел, обряд закончил, сел, взял такую волшебную книжечку по рунам, это Антон Платонов, на тот момент она была очень редкой, вот, и начал говорить, не зная моего вопроса. Смотри, вот у тебя в прошлом по этой ситуации было вот так, вот так, вот так, вот так. И читает: ну я же знаю, какое прошлое у меня было. Ну да, совпадает, удивительно. В настоящий момент ты находишься в такой-то вот ситуации. И расклад, то-то-то, ну, у тебя там, допустим, перекресток, расхождение, ну да, это так и есть. А в грядущем тебя, если ты идешь этим путем, ожидает вот это, вот это, вот это. Ну, интересно. Второй вопрос. Ну, у меня была развилка влево-вправо. Тот же самый расклад. Практически другими руками, что у тебя была ситуация. То есть первый, второй, даже прошлое совпали. Ситуация одна. Настоящий тоже почти совпал. И грядущий, соответственно, в другую сторону. Я был очень удивлен. Меня это просто поразило. Я впервые в жизни столкнулся вот, ну, что вот это возможно. И дальше, соответственно, что мне это дало? Мне это дало, во-первых, понимание, что я в этом мире не один. Да? То, что у нас есть некая сила, некие помощники, учителя, предки, которые нас сопровождают, помогают, и к ним можно обратиться даже вот так вот за прямым советом. Ну, можно, конечно, в мыслях это сделать, да, обратиться в пространство, искать ответ, кто ищет, тоже находит. А можно вот таким интересным способом. Дальше, мне это помогло обрести ясность ситуации, то есть мне стало ясно, как со стороны, то есть мы же, как правило, в мыслях каких-то, собственных суждениях, а тут мне со стороны обрисовали мою ситуацию в прошлом и в настоящем, и то, что меня ожидает в будущем. И это, по-моему, помогло мне лучше разобраться, осознать и принять осознанное решение. То есть я понял, вот по этой дороге меня ожидает примерно вот это, по этой примерно вот это. Дальше я, соответственно, принимал решение, двигался по жизни и, соответственно, следил внимательно, а так ли будет на самом деле. Я в итоге все вопросы записывал, соответственно, я же складывал, и потом проверял. Вот к Сдибору я ездил, наверное, раз в 2, ну, в 3, в 4, в полгода, когда как, когда вот серьезная жизненная ситуация. И каждый раз, ну, получая ответ, это мне помогало. Потом в определенный момент он приехал ко мне на день рождения, вот эту книжечку подарил с автографом Платонова, я понял, что мне пора, наверное, самому уже эту руны вырезать и пользоваться этой методикой. Ну, почему нет? Я пошел в лес, нашел дуб, веточку, обрезал ее, напилил разных вот таких вот, как бы, плашечек, да, вот они из дуба тоненькие, 0,5 сантиметра, 5 сантиметров где-то в диаметре плюс-минус, вырезал, то есть ножом я вырезал, да, видно. Вырезал символы по, с одной стороны, отрицательный, с другой положительный. Я сделал так же, как у него были. Да, я его перенял, скажем так. Дальше, ну, я как бы это осознанно делал, читал каждую руну и осознанно ее вырезал. То есть, ну, я серьезно к этому делу подошел. И начал их использовать. К тому моменту уже вышла вот книжечка «Кыська», где вот, ну, мне нравилось, да, вот я пометил каждую руну, описание, да, вот когда выпадает расклад, здесь вот открываем страничку, и написано значение мантика, что значит та или иная руна, что значит значение, когда она выпадает. Кстати, откуда все это взялось? А это взялось вот руны старшего Футарка. Вот это описано вот как раз у Платонова, это исследовательская книжечка, что эти руны находят в археологических раскопках вот, ну, в Европе, в Скандинавии, в Англии. А Футарк – это название первых рун. Ф – это Феху, У – это Урус, ну и так далее. Футарк – первый Урус. Его называли Футарк, старший Футарк. Почему старший? Это самые древние руны, которые они нашли в раскопках. Потом уже были младший Футарк, это уже там спустя там столетия. То есть да, начали добавляться, преобразовываться, но вот это самые старшие руны – 24 штуки. 24 руны. И как результат люди, ну, многие исследователи начали изучать этот вопрос, начали, нашли потом сказания, былины, предания об этих рунах, откуда она появилась, перевели вот с древних, ну, вот этих языков, да, и вот, кстати, здесь они описаны, откуда появились руны, то, что их принес Один, ну, если я на свой язык перевожу, то, что был мудрец, звали его Один, который вошел в медитацию, вошел в потоковое состояние, ну, можно сказать, в родовой поток, ушел на 9 дней в там, по дереву, да, вверх, вытащил потом из медитативного состояния эти образы, дальше он их преобразовал и создал вот эту систему и передал ее людям. И вот эта система начала работать. Дальше люди ее применяли, там есть разные методики применения, это, ну, можно настроиться на руну, чтобы ее качество обрести, разные методики. Ну, эти аспекты все подробно изложены. Я их особо не беру в расчет, потому что меня больше интересует вот этот момент взаимодействия с предками. И на основании вот этих былин, сказаний и многих, где описаны как руны, исследователи нашли, начали понимать, что каждая руна обозначает и как ее можно использовать в практической жизни. И поняли немножко, как наши предки жили, их и использовали. И вот создаются разные книжки, сейчас их очень-очень много. Я думаю, они примерно об одном и том же. Ну, каждый свой опыт преображает, да, вот, изучая древности. И книг просто в прямом смысле сотни. Ну, я думаю, почти все из них так или иначе об одном и том же. Так вот, вернемся немножко в прошлое. То есть я вот создал себе набор. Я, кстати, с тех пор завел ежедневник. Это с 12 года, да, у меня четко. И веду все записи. Где и когда я, какой расклад. И таким образом, даже спустя, сейчас получается, 10 лет, я вот тут готовился, то открываю, листаю, и я уже спустя 10 лет, лучше осознавая, что было, уже начинаю опять-таки поражаться, как точно вот эти расклады, они отражались. То есть тогда даже я не мог понять, и спустя годы я понимаю, ну, скажем так, насколько точно мне пытались сказать. Даже вот с переездом сюда на Землю я задавал вопросы и получил разные ответы, которые действительно так и случилось. В общем, руны – это такое интересное практическое искусство, но есть, конечно, маленькие разные «но». А откуда ты получаешь ответ? Ведь это, по сути, язык, это образный язык, да, вот как английский, русский, там, не знаю, там много разных языков, ты можешь на любом общаться и доносить одну и ту же информацию. То есть это образный язык рунический, конкретно старший Футарк. Он может донести слова тех, кто тебе говорит. И здесь очень важно, к кому ты подключаешься. Если у человека настроен хороший канал, да, вот конкретно на Макэш, ну, такой чистый человек, то да, он будет получать информацию оттуда. Поэтому к рунам нужно относиться серьезно, уважительно и, ну, скажем так, использовать их по назначению. Нужно уметь правильно задавать вопросы. Глупо спросишь, глупо получишь ответ. Нужно уметь, скажем так, читать эти расклады интуитивно. Да, ну это тоже можно все это самостоятельно научиться, кому есть желание. Ну вот я вам практически уже передал, да, такой большой-большой плат информации по рунам. Что это, как это можно использовать, и даже как их можно изготовить. Ну, единственное, не сказал, что вот холщовый мешочек тоже удобная штука. Ладненько. Поехали дальше. Вот спустя годы я уже научился, скажем, стал более осознанным, научился уже в один прекрасный момент входить в родовые потоки, то есть года три назад, да, и рунами пользовался на практике все меньше и меньше. Как-то интуиции, чутьем, уже обучаясь на рунах, да, ты как бы уже интуитивно идешь, уже интуитивно высчитываешь, просчитываешь, берешь на себя ответственность и идешь по пути. Но где я ими пользовался, да? Я ими пользовался так серьезно, они мне помогли, очень помогли в свое время, как раз в те годы начальные, это семейной жизни. Тогда у меня вот искал-искал супругу, не нашел там, где искал, нашел в другом месте, вот у меня возникла ситуация, что мне нравилось две девушки, одну звали Мария, она стала моей супругой, и ее подругой, и обе мне нравились, и обе подходили. И я понимаю, что я сейчас могу с обеими, ну, как бы пойти направо, пойти налево, да, и с обеими создать супружеский союз. А что выбрать? Я, соответственно, думаю, дай-ка я спрошу у рун. Пошел к рунам, задал вопрос, что меня ожидает на пути с этой женщиной, на пути с этой женщиной. Я был очень удивлен, когда мне ответили, пойдешь по этому пути, будет вначале вот так, потом будут сложности, ну, на выходе, там, самая последняя руна, будет все хорошо. Пойдешь налево, там будут немножко другие сложности, но на выходе тоже будет неплохо. И тогда я как раз и понял, что на себя свободу выбора брать никто там наверху не собирает. Они могут подсказать, помочь, обрисовать ситуацию, да, но выбор за тобой. Я в итоге сделал выбор в пользу супруги, да, Марии, с которой мы живем. И надо сказать, что было дальше. Дальше было очень-очень много семейных, как там, ну, искры летят, да, там камни трутся, искры летят. Потому что я вообще не понимал, что такое семья, никакого опыта не имел взаимоотношения с девушками, да. То есть я искал супругу целенаправленно, и когда я погрузился в семейную жизнь, просто волосы вставали дыбом от того, что происходит. Я не мог понять, что вообще происходит. С одной стороны, сильнейшее влечение, хочется жить вместе, там абсолютное такое соединение, а с другой, это просто гнев, агрессия, выяснение отношений проще. Все это у нас было как-то намешано одно на другое, прям одно, прям то с горки, то в горке, несколько раз за день. Я вообще не мог понять, что происходит вообще. И вот здесь мне пришлось начинать разбираться самостоятельно в деле, где никакой подготовки, никакого понимания, информации, знаний вообще нигде никогда не слышал об этом, насколько мужчины и женщины друг от друга отличаются. Я начал искать, начал идти, начал носом рыть, начал, скажем так, бороться за свою семью. Я начал уже с самых первых дней фактически борьбу за живучесть своей семьи. Начал искать знания. И когда было совсем тяжело, когда вот я уже все уже там, ну вот реально с того времени у меня седые волосы, да, это было критически сложно. И вот это вот понимание, что это временный период, будет хорошо, но его нужно пережить, нужно преобразоваться, нужно самому преобразиться. И оно мне давало уверенность и силы дальше продолжать идти, скажем так, прогрызать себе путь к счастливой жизни. И вот если бы не руны, вот самые тяжелые моменты, да, на тот период, я бы просто бросил и ушел. Потому что если ты не знаешь, туда ли ты идешь, а вдруг-то я не туда, а вдруг эта женщина не моя, а вдруг это я тут случайно подошел, понимаете, как часто там, столкнулись с трудностями, раз убежали, столкнулись с трудностями, раз разбежались. А здесь я знал, что это мое, это для меня, но нужно преобразиться. Дальше мне, ну, еще пару слов скажу, встретились знания, я рыскал, искал, я натолкнулся на вот эти ведические знания от Тарсунов, Серебряков, Таргака, может кто-то помнит, в те годы они как раз были популярны. И там я начал понимать, получил те самые ну, ценные знания, те самые важные ключи, которые мне помогли сохранить. Я интуитивно, когда искал варианты, как, ну, веди поведение свое, я проскочил просто эту модель поведения. То есть я три дня использовал одну модель, потом другую, а здесь, оказывается, в эту модель нужно было использовать на протяжении долгих месяцев. И я получил знания, я уже как бы понял, о чем речь, и начал ее использовать. Самая лучшая лекция – это Серебряков «Методы борьбы с семейными трудностями и принцип разрушения мира семьи». Это мне помогло и дало все важные, важнейшие ключи. Дальше я уже просто шел, работал над собой. На тему семейных отношений у меня есть эфиры. Если зайти на мой сайт «Радость и сознание», целый раздел, кстати, описание нашей семейной жизни, наших путей, моих поисков и находок. Ну, результат какой? Вот я, мы сколько лет? 12 уже вместе. Результат, что с каждым днем, вот сейчас у нас все лучше и лучше наши взаимоотношения, все лучше и лучше, все ближе и ближе. Научились сливаться друг с другом, научились становиться единым целым. Вот я делал эфир осенью, да, вот как раз про гармоничные взаимоотношения при соитии, да, и как это помогает. То есть тоже можете оттуда много подчеркнуть, потому что, ну, таких знаний даже нет. То есть как можно использовать даже сексуальные отношения в том, чтобы помогать друг другу, чтобы ставить даже родовые энергии, потоки, ведь мы единое целое. Если я вхожу в состояние, то есть и мне открывает доступ полностью, то я могу помогать энергетически, всесторонне даже своей супруге. Вот к вопросу семейных отношений. Так вы себя выстроите, станьте осознанным, и вы, получив доступ, это же супруга, вы можете ей помогать, или супругу. Не надо его менять, вы себя измените, и он будет меняться, он же с вами, он же рядом. Понимаете? И вот с каждым, скажем, днем у нас отношения все лучше и лучше, теплее и теплее. Почему? Потому что пройден гигантский труд. Гигантские испытания, преобразования, преображений. Это я к тому, что никто за вас это не сделает. Вам могут подсказать, туда вы, не туда, придать уверенность, сказать, ну, скажем так, вот предназначение, да, вот многие ищут предназначение. То есть они, люди, идут вроде мое, а потом раз, спрыгивают, даже если их. И здесь как раз в данном случае многим людям на начальном этапе это может помочь, в частности, найти свое предназначение. То есть вы движетесь, есть идея, допустим, вот идти вот этим путем, я тянет, я вот хочу туда, я хочу бросить работу, хочу вот в это направление, но что-то сдерживаться, а сдерживать страх, неопределенность. Вот в этом случае, спросив у предков, бросив расклад, да, вы поймете, ваше это не ваше, пришло время или нет, потому что бывает, время не пришло. Бывает, что обстоятельства от вас не зависят, но вы должны пережить по судьбе эти моменты, там есть конкретные руны, сейчас это недоступно, нужно переждать. Время не пришло, а потом уже можно этим начинать, понимаете? И вот эти подсказки очень серьезно помогают, потому что это и есть ваша жизнь. Ваша жизнь... Это и есть самое ценное. Это, ну, от принятия решений зависит все, что у вас есть. Все, что как бы, вы принимали раньше решения, да, плоды вы имеете сейчас. И от того, какие вы решения принимаете сейчас, то и будет. Вот, кстати, вот переезд на Землю, да. Вот я на Земле уже, сколько уже лет? 7, наверное, здесь живу, да. А ведь вначале я хотел вообще в другие поселения, да. И как раз я приезжаю, вроде мое, расклад брал, не то. А я чувствую, не идет. Ну, в ковчег я хотел, дважды туда. Не то, не вовремя. Подожди, был такой сигнал. Хорошо, и еще получилось, я там 2 года в Москве покрутился, пошел там работать в одно, на скорой как раз работал. А потом раз, увидел вот здесь поселение, здесь ведические такие интересные бичевые темы обсуждались, ну, много-много интересного позиционировалось. Ну-ка, вроде мое. Ну, иду сюда, вроде там зеленый свет, да, вроде люди свои. Раз, раскладик, да, это твое. Ну, все, я начал сюда идти. Мы быстро решили все вопросы в Москве, переехали буквально там за несколько месяцев, начали жить, ну и началась вот этот путь, понимаете? То есть я сам двигался, сам искал, но вот в качестве уверенности, в качестве подсказки это мне помогало. Вот это своего рода руническая магия. То есть ты как бы идешь не один, ты это осознаешь, ты идешь командой, то есть что есть те души, учителя, которые тебя сопровождают, и ты интуитивно это чувствуешь, но зачастую сомнения. Вот эти сомнения... А сомнение – это страх, это значит стоять, я ничего не делаю. А вдруг не то, а вдруг не туда, а вдруг я пойду, а там огребу. И вот эти сомнения и страхи, с одной стороны, они помогают. Каким образом? Ты не лезешь, куда не надо. Ты не готов, не лезешь, и он тебя защищает. Как ребенка, который не идет в лес глухой, потому что он боится. И это его защищает, потому что если пойдет, не подготовлен. Но с другой стороны, может, вы уже готовы, а страх остался. Вы привыкли, просто привыкли в зоне комфорта. И в таких случаях как раз важно двигаться вперед, но и кому недостаточно, да, ну, скажем так, хочется поддержки, вот как раз руны в этом помогают. Ну, мне это, собственно, очень сильно помогло. Где я еще использовал руны? В таком интересном моменте вот рождаются дети. Дети, вот родился сын, как назвать? мы понимаем, что имя – это очень ценно. Да, вот как корабль назовешь, так и поплывет. Как называть его таким именем, которое ему подойдет? А я же откуда знаю, кто родился, какой это варный, какой, скажем так, направление. Это воин, это жрец, это вообще кто? Я же не знаю. А почему не спросить у предков? Почему мне настроиться? Я что сделал? Я взял Минослав Трехлебова, найдете в интернете. Много-много славянских имен. Я выписал имен 15, там, примерно которые мне симпатизируют. Пошел к жене, осталось имен так 7, да, из того, что я выбрал. Вот, 7 имен, все вроде ничего. Какое? Дальше я просто брал, проводил обряд, расклад, и, соответственно, спрашивал, что будет, если сына назвать вот этим именем, если вот эти, вот эти. В результате сузилось до 2 имен, а дальше выбирай сам. И мы выбрали и назвали сына Святозар. Было еще имя, которому подходило, Всеслав. Он у нас волевой мальчик такой, сильный, духом, да? Он идет с прогулки. Вот, и, короче, он такой воин по своей духе, упертый, пробивной, и это имя действительно ему помогает. Я вижу действительно такое, ну, прорывное имя для него. Потом родилась дочка. Там уже мы тоже уже очень аккуратно, а как дочку вообще назвали? Да, каким именем? Назовешь сильным? Тоже нашли имя для дочки. И одно единственное имя подошло. Ну, и нам оно понравилось. То есть оно, ты понимаешь, ты проверяешь, вот на душу ложится, да, и тебе просто говорят, что подтверждает твои даже ощущения зачастую. Ладненько. Ну, в общем, руны вот таким образом я использую. И вот, кстати, еще тоже. Они у меня вот лежат вон, в ящике в шкафу. Я ими редко сейчас пользуюсь, вот совсем редко. Как-то уже интуитивом идешь. И вот дети спрашивают, уже выросли, он уже, Святозар уже 6 лет, даже 7. И, собственно, пап, что это такое? Я начинаю объяснять. Это руны. А как ими пользоваться? Ну, я начинаю. Ну, вот задай вопрос. Сын задает вопрос. Ну, вот задаем. Ну, давай пример вот этот вопрос. Давай. Раз, даже без обряда. Просто раз расклад. Я смотрю, выпадает расклад по этой ситуации. Я в обряд не входил. Я ничего-то... Я просто спросил. Руны выпали, и мне отвечают. То есть уже связь до того наладилась, что я получаю ответы даже, ну, скажем так, просто, ну, как бы сказать, уже даже без обряда не получается очень четкие, хорошие, качественные. Ну, лично для меня. Я не знаю. Это надо просто наработать эту практику. Так что я удивлен, детям показал. Я надеюсь, когда-нибудь они захотят этим инструментом воспользоваться. Когда они воспользуются? А когда они сами пойдут? Вот когда они выйдут из-под плеча родителей, когда им надо будет принимать самостоятельное решение, куда пойти учиться, куда пойти работать, как найти себе супругу, вот когда они начнут, а как, а чего, а помоги, посоветуй, я их направлю, дорогой, давай сам. Ладненько. В общем, про руны я немножко рассказал, вроде довольно подробно, как я использовал, думаю, было многим интересно. Теперь дальше. Года 3 назад, мы про вторую часть эфира, про родовой поток теперь поговорим. Года 3 назад, наверное, я наткнулся на методику, как можно подключать вся к родовым энергиям. Сразу скажу, способов, вариантов много. И даже ничего не зная о родовых энергиях, человек может в них подключаться. Почему? Давайте так, что такое родовые энергии? Родовые энергии – это вот род, это большая семья, то есть это большое, ну, скажем так, это даже не родственники, это вот как род небесный, да, есть то место, та семья, из которой мы пришли, из которой у нас имеется взаимосвязь. Это наша единая семья. Мы пришли из единого рода. Не все. Но я пришел, родичи пришли. Соратники, да, сородичи. Мы единая семья, единый род. У нас есть связь. И вот эта связь открывается, когда мы делаем дела на благо нашего семьи, рода, когда мы, ну, всей душой стараемся служить роду, да, то есть служить народу. То есть не я, знаете, как у нас из страха закроются, и потом на меня, и это на меня, я, и в семье то же самое, я, и ему обратку дает, там, муж, жена, да, там, сейчас я, нет, я, и начинаются войны, гордыня и прочее. Вот это яшки, вот это я, эгоизм, гордыня, конечно, связь закрывает. Когда человек начинает разворачиваться, когда начинает стараться для детей, для семьи, для соседей, для народа, и всем душой стараться, у него начинает и действовать, да, то есть действовать, у него начинает раскрываться, даже если ничего не знает, родовой поток, потому что он идет в сторону своего рода и посвящает свои дела, по сути, роду. Можно, кто-то занимается, вот, помимо дел, да, еще славлением, кто-то занимается благодарностью, но в целом я предполагаю, что методик много. Самый ключ – это, конечно, надо стать человеком. У нас сейчас люди находятся в стадии, в состоянии, я бы сказал, нежити. Где-то далеко, ну, Алексей Орлов, он просто об этом говорит очень скромно, что у нас 99% находятся в первой варне. На самом деле здесь не просто в первой варне, а в состоянии нежити. Возница для чертей. Что такое нежить? Это когда обрезана связь с родовым потоком, с родом. Человек входит в животное состояние, как раз я, мне. Активируется, есть пать, обороняться, совокупляться. Зона комфорта, да? И, по сути, человек превращается в биоробота, на котором полностью обвешан энергоинформационными паразитами, демонами и прочее, чертями, да? И они им управляют. Как? А хочу того, а хочу всего. И мысли туда. И человек не находится здесь и сейчас, он не решает задачи, он постоянно где-то летает, что-то хочу, что-то две. Всего нету. И вот здесь как раз фраза, вот есть такой Дэн Милман, да, «Мирный воин», произведение. Там Сократ, ну, может быть, знаете, и он такой в книге как раз написал хорошую фразу. Плохо не то, что люди умирают, а то, что они даже не начинают жить. И вот человек начинает жить, когда у него раскрывается родовой поток. С этого момента у него начинается жизнь, радость жизни. Он начинает раскрывать себя, у него появляется интерес, и он идет и развивается. Когда он открыт. Если он закрыт, человек просто, ну, выживает в болоте, у него депрессия, падает. Он даже не знает, что такое жить. Понимаете, это вот он просто думает, что это норма, это состояние нормальное. Или чувствует, что ненормально, но другого не знает. И вот чтобы выползти из этого состояния, человек должен предпринимать конкретные действия. Он должен стремиться стать человеком, да, вот о чем говорится. Как? Путем повышения осознанности. Это знание. Дальше. Контроль мыслей. Контроль своих эмоций. Как? Перестать осуждать. Это очень важно. Осуждая, все, это черти на вас сидят и осуждают. Это надо забыть. Алкоголь, курение, я вообще молчу, да, то, что это даже это 100% человек нежити. Мысли, контроль эмоций, контроль действий. И для этого как раз люди занимаются разными практиками. Кто-то гимнастикой, кто-то йогой, кто-то пробежкой. Спорт помогает выйти из этого состояния, да, почему? Потому что контроль, дисциплина над своим телом. Ранние подъемы, встречи солнца. Медитативные практики глубины, там, например, лая-йога. Дальше нужно перестать противопоставляться этому миру, а войти в принятие его. Это как раз нужно что? Чтобы принять. Вот здесь как раз и техника поклонов, она является одной из лучших. Что я нашел за все эти годы, когда человек ломает свою гордыню вначале, да, то, что вот встать на колени, попросить прощения у предков, у родителей, прежде всего, у жены, супруги, детей. Это делается не при них, это делается отдельно. Да? У меня на сайте есть и пользуются на первом месте популярности на всем сайте. Да? Все люди приходят, цельно идут почти на эту практику, потому что она помогает. Я ее просто чуть преобразил, дополнил. Я ее взял у Рами Блэкта. Я вначале долго не мог понять, о чем эта практика. Ну как, он трижды в книге о ней написал. Ну, дай попробую, что там написано. Попробовал, я был поражен, как она работает, ее эффективностью. Я вначале с хихи-ха-ха начал ее делать своим родителям, а потом, когда начал делать, спустя несколько секунд, я ощутил, как включаются потоки. Я уже как-то по-другому. Я начал исследовать, изучать эту методику. И как результат, ну, скажем так, вот это возникло состояние принятия. А дальше я направил это состояние просто к своим предкам, и получилось раскрытие родового потока. Тут самое важное еще знать о родовом потоке, это поможет. Я, кстати, тоже история, откуда я это узнал. Это как раз у нас Алексей Орлов, да, опять-таки рассказал. Куда копать? Это было... Это я запускал проект тогда по тоже общине, Там потом это преобразовалось в «Хочу жить на земле». Мы снимали ряд видео, это, не знаю, года 4 назад, наверное. И вот на одной из съемок видео я ему подошел с ситуацией, когда у меня было несколько человек, которым нужно было помочь. Я говорю, как им помочь, объединить их. Может быть, им эгрегор создать, ну, не знаю, наверное, не надо. Может быть, ну, религии тут нету, как? И вот тогда Алеша мне сказал, а ты возьми на родовых энергии все это. Я такой, родовые энергии, а что это, а как войти? Ну, не знаю, думаю сам. Вот я начал думать, копать, и как результат я вот нашел, соединил эти свои навыки, которые были, взял принятие из техники поклонов, взял образ рода, и получился образ лесенки. Первая ступенечка, вторая, третья. То есть это мои папа, мама, дедушка, бабушка. Закрывая глаза потом, входил через принятие состояния и осознанно вот прям лезешь по лесенке. Это не представить, что ты лезешь, это надо реально лезть по ней. Это сложно передать. И тогда ты как бы вкарабкиваешься, ты как бы вгрызаешься в это состояние, в поток, и налаживается поток. Я когда эту практику вывел, да, я ее изобрел, можно сказать, в таком формате, я был поражен. Начал так, знаете, трясти людей, попробуй, попробуй. Даже было такое, что я, ну, был вот со скорой водитель, да, ну, вместе там год, считай, чаще, чем с женой виделись. Он мне звонит как раз, я ему говорю, слушай, а он с Кавказа, у них принято уважение, да, к родителям. Хочешь попробовать родовой поток? Хоть? Ну, слушай, давай. Я говорю, ну, давай, делай раз, делай два, делай три, я ему чуть помогаю, входит поток. Как чувствуешь? Да, говорю, чувствую, ощущаю. А он пьет иногда, курит даже иногда, да, там, погулять любит по женщинам иногда. И несмотря на это, связь-то есть. Просто ее надо активировать, к ней надо лезть, понимаете, и там пойдут навстречу, да, там. Там же свои люди. И вот это мне был сюрприз. Но что дальше? Вот я даже снял видео на эту тему, положил их, даже вот разместили на Народно-Славянском радио, они сейчас есть там эти практики. В мой плейлист, если зайдете, там мои эфиры, эти практики лежат уже несколько лет. А дальше что? Ну, к сожалению, у нас знания ищут где-то в древнем монастыре, где-то там закопанные в пещерах, в каком-нибудь древнем языке, на каких-нибудь непонятных языках, и я туда приду и получу ценнейшие знания и стану просветленным. А то, что вот на поверхности всем доступны, практика, начинай делать и подключайся к родовому потоку, и у тебя жизнь всем будет меняться. Не, это все так. А вот там, за рекой, за великими горами, я туда дойду когда-нибудь лет через сать, и там я стану просветленным, взяв в руки вот эту великую книжечку. Ну, а пока я пошел там, посижу, отдохну, там, не знаю, там, дела поделаю вообще. Так что, друзья, знания нужно ценить. И знания, они на самом деле очень даже доступны. И сейчас их много, и Алексей дает, и вот у меня тоже есть что подчеркнуть. И много-много других интересных источников. Но это знания, они могут помочь вам измениться, помочь вам стать лучше. Но они не могут это сделать за вас. Эти знания, они бесполезны тем, кто не стал новиться человеком, кто не стал. Себя нужно вытягивать, из болота себя вытягивать. Надо знать, что вы в болоте для начала. Понимаете, я тоже, а у меня все хорошо, все прекрасно, да? Ну-ка, а что у вас по здоровью? Да, по здоровью, вот то-то, то-то, хорошо. А как у вас отношения с родственниками? Да там то-то, то-то. А с рабочими? Да там вообще все такие-такие сякие, да? А в мире что происходит? Да вообще такие... Ну-ну-ну-ну, и у тебя в жизни все прекрасно? Да, вообще нормально так. Ну, вот хотелось бы, конечно, лучше. И мой любимый вопрос, приезжая к больным по скорой, да, что вы делаете для того, чтобы быть здоровым? Ну, чтобы им стать. И всех это вводило в ступор. Они даже не задумывались о том, что они должны что-то делать, чтобы стать здоровым. Нет, доктор, ты приди, уколи что-нибудь еще, и мне станет хорошо. А вы что делаете? Они не знают, что ответить. Ну, таблетки пью, ну, здорово, и то хорошо, и некоторые даже не пьют. А еще? Все. А с чего ты должен быть здоровым? С какого перепуга? Пьешь пивко, смотришь телевизор, кушаешь все подряд, и ты должен быть здоровым. Это с чего вдруг? Это с какой логики? Ни с какой. А почему ты зарядку делаешь? Знаешь, знаю, делаешь? Не, не делал. Почему? Ну, как времени нет. Да, вот любимый. Времени нет. Там некогда. Я побежал. Надо быстрее, быстрее, бегом, бегом. Куда? А хочу того, хочу сего. И вот эта беготня... Возница для чертей, да, возвращаемся. К тому, что, с чего мы начали, чтобы подключиться к родовому потоку, нужно стать человеком. Для этого нужно предпринимать конкретные ежедневные действия, конкретные шаги для стабилизации себя самого, выстраивания стержня, то есть это аскетичность, да, другими словами. То есть скромность – это умение держать контроль над своими мыслями, да, это концентрация мыслей, направление концентрации на определенное дело. И делать дела на благо народа. Это вот такие самые прямые пути. Ну и кому еще есть, конечно, медитации разные, которые могут помочь, как раз остановка мыслей, да, там тоже помогает. То есть это в качестве тренировок. Так что тема родового потока, она открыта практически каждому. И каждый человек может непосредственно войти в него. Все доступно. Надо действовать, не сидеть сложа руки. И в итоге, в общем, немножко продолжим. Опять-таки к истории. Вот пару месяцев назад, ну, вы знаете, я уже не первый раз веду эфир. У меня их уже несколько десятков. В частности, я две темы веду. Это тема саморазвития, о чем мы сейчас говорим, и тема общины. То, что сообща, когда мы живем, когда мы движемся, формировать общины, свои, ну, скажем так, как их назвать-то, свои производства, предприятия. Ну, в общем, все это я уже говорил. Вот последний 10 января эфир с Алексеем Орловым делали. Это второе направление, которое уже движу 10 лет. Вот рунами я занимаюсь там лет 13-15, да, а вот общиной я уже занимаюсь 10 лет. Уже много делал шагов для того, чтобы создать. Главное не стоять на месте. Каждый раз я получаю новый опыт, новые знания. И делюсь с вами, да, посредством эфира. Вот пару месяцев назад вышел на меня Виталий, вот который у нас сейчас ведущий, да, Виталий. И он просто пришел по эфиру, ему была интересная общинная тема, и он мне предложил: Ваня, вот смотри, у меня такой интересный проект есть, что об этом думаешь? И предоставил мне проект, в котором мы в итоге назвали университет ведических знаний. Идея проекта в чем? Идея проекта – создать место, где непосредственно люди могут прийти и получить конкретные короткие курсы, знания по разным совершенно тематикам. То есть место, где будет много, вот у нас есть много сладкозителей на Славянском радио, и каждый же может какие-то ценные знания перевести в практику, в курс, и дальше эту идею сделать общедоступной, чтобы человек пришел на сайте, много-много разных курсов по разным совершенно направлениям, и за подписку какую-то небольшую, там 200-300 рублей в месяц, он мог пользоваться этими курсами. Соответственно, если людям это интересно, то появляется возможность на полученные средства оплачивать эти курсы сказителям, развивать проект и дальше. Я эту идею понял, осознал, и у меня возникла мысль, а почему бы не соединить вот это дело и сделать его общинным? Здесь же, как община Народно-славянского радио, она же на общинных принципах работает, то есть не на коммерческих, а на общинных. И вот здесь мы как раз пообщались, и нашелся хороший вариант, то что создать своего рода общину на информационном поле, начать ее на принципах общины продвигать, то есть делаем дела сообща, непосредственно сообща вкладываем силы, получаем, ну, какие-то продукт труда, да, то есть получается курс, и, соответственно, община должна быть на экономической основе, то есть финансово-экономической основе. То есть и если нету выхода, то она рано или поздно распадется. И получая средства, да, получая какие-то экономические обоснования, ну, чтобы, опять-таки, можно было развивать, можно было приглашать людей, чтобы уже не на честном слове, да, не на пожертвовании, а непосредственно зарабатывать на этом. И дальше получать казну, формировать, эту казну направлять в итоге на развитие других проектов, где-то радио помочь, где-то, скажем так, помочь какому-то сказителю, организовать трудовые места для соратников, да, чтобы могли сообща команду двигаться. Кстати, приглашаем принять участие. Есть вот как раз, пройдете по ссылочке, да, внизу там написано ссылочка про курс, там есть вакансии, да, кто требуется в помощи, поддержку вот этому проекту. И мы решили начать двигаться в этом направлении, вот совместно двигаться и развивать новое дело, да, на общинных началах. И попробовать реализовать и знания, которые вот у меня, допустим, их много, и в то же время сделать это все на общинных началах. И вот я как раз начал думать, размышлять, с чего начать, и сформировалось, что можно пойти путем курсов, то есть сформировать непосредственно курс обучения, и людям начать передавать знания. Курс у меня запланировал сразу основной, это по саморазвитию, то, что мы говорили, родовой поток, энергистая человека. Человеку можно помочь, то есть если каждый месяц, там, допустим, 2-3 урока в неделю сопровождать человека, давать ему конкретные задачи, обратную связь и двигаться несколько месяцев, то человек потихонечку начинает вылазить из вот этого болота, получать вот эту, скажем так, достаточное количество энергии и в итоге становиться человеком. То есть выходить на вторую варну, понимаете? Это надо выйти, вытащить себя, и можно это помочь. Вот этот курс у меня запланирован. Мы, наверное, его стартуем где-то через месяц-полтора, да, ну где-то в среднем через 2 месяца, я его пока условно называю основной. И вот сейчас пока на данном этапе я начал вспоминать, как еще можно помочь людям, и я вот вспомнил про методику РУН, про то, что как это мне помогало, да, как она по жизни мне помогала, что она реально простая и доступна каждому, и мы сделали курс по рунической магии, соединив ее с родовыми энергиями. Смысл очень простой. За короткий промежуток времени, буквально за 3 месяца, да, ой, 3 месяца, 3 недели, буквально за 3 недели человек получает навыки владения рунами и навыками входа в свой собственный родовой поток. Для этого определенной практики, ну, скажем так, по рунам тут все просто, это передать совершенно несложно, а вот по входу в родовой поток, это, конечно, человеку нужно помочь. Он должен, скажем так, стремиться, он должен уважать предков, он должен стремиться в него войти, он должен быть готов работать над собой. И если люди на это, ну, скажем так, находятся на этом этапе, что они уже, скажем так, в теме, то можно им помочь, и они научатся самостоятельно входить в родовой поток. А дальше очень просто. Войдя в родовой поток, можно задавать вопросы непосредственно предкам и получать ответы. И я, то есть, не как раньше шел через, ну, скажем так, макаш, через богов славянский, да, а я начал использовать ту, ну, ту особенность, те преимущества, которыми я обладаю на текущий момент, и непосредственно из своего родового потока получать ответы у своих предков. Не, скажем так, через посредников, да, потому что, ну, скажем так, славянская тематика с богами, она несколько нова, и смысл ее немножко изменился в сравнении с тем, что было он раньше. И можно, у кого-то может получиться подключиться, скажем так, не туда. Но если идти по собственному родовому потоку, то не туда ты не подключишься. И это надежный фундамент для любых действий. Входить в родовой поток и получать ответы. Я вот сейчас эту методику освоил, непосредственно начал, ну, пробовать, удивился, насколько все точно, потому что, войдя в родовой поток, ты не просто руны получаешь, а ты их разбираешь, у тебя тут же идут пакеты информационных данных, которые ты разархивируешь, и очень даже быстро, скажем так, очень быстро получается разобраться в ситуации. И вот это как раз сейчас, вот этот курс мы запланировали. Кому интересно, можете пройти по ссылке в описании, посмотреть, может быть, кому-то интересно, и пройти, и получить эти навыки вот сейчас уже. Дальше, что еще хотел уточнить по этому вопросу? Этот мы делаем в рамках нашего проекта по формированию общины. Мы будем стараться реализовать, да, вот задумки, посмотрим. Возможно, кто-то захочет принять участие. Это нужны люди, кто прежде всего информацией владеет, да, то есть это продвижением информационным. Ну, ладно, там есть целый список. Вот. И как раз попробуем применить те знания, которые имеем по тому, как формируются общины, полностью на практике. То есть это прежде всего совместное дело, совместное, скажем так, зарабатывание, распределение и формирование казны. Казны, которая направляется дальше на развитие и проекта, и поддержание, скажем так, соратников других проектов. То есть вот это формирование казна, она есть ключевой момент, насколько вы помните и знаете из наших передач с Алексеем Орловым. Так, какие еще хотел моменты рассказать? Я сейчас чуть-чуть вернусь назад к рунам. Почему? Потому что хочется на примере практическом показать, как они здесь и сейчас в режиме онлайна помогают и, скажем так, разобрать ситуации, как они отвечают. Я вот здесь заготовил как раз расклад один. Видно верхнюю строчку? Нормально? Первая строчка, вторая, третья. Могу чуть-чуть повыше, если просто надо. И я сейчас скажу, что я спросил. Я тут как раз последний раз загадал. И что я получил ответ. Это конкретный вопрос. Он касается нашего поселения, в котором я нахожусь. Он такой общественный, да, поэтому я его поднимаю. Потому что мы сейчас находимся в такой интересной ситуации, которую я вам... Иван, сейчас... извини, перебью тебя. Чуть-чуть повыше подними, выше. Чуть-чуть. Потому что мне кажется, как? Что не видно там строчка. Вот так видно? Даже может чуть-чуть. Да, вот так нормально. Вот так нормально, да. Это конкретный вопрос, заданный по рунам. То есть я вошел в родовой поток и получил. По поводу нашего поселения, урун, через руны. У нас поселение довольно непростая ситуация. Ну, можно по раскладу, конечно, понять, но я так опишу. Может, кто-то в курсе, что несколько лет назад, года три назад, вскрылось хищение в особо крупных размерах, как мы понимаем. То есть из 14,7 миллионов, которые мы собрали на школу, дороги, электричество, увели порядка, по нашим подсчетам, 12. Это сделано было очень интересно. При наличии всех договоров, законных, все остальное. Как результат, мы столкнулись с очень серьезной проблемой, которую уже, наверное, уже больше 3 лет мы решаем через уголовное дело, через очень серьезное продвижение. И у нас на самом деле сейчас очень серьезные успехи. Столкнулись с сильнейшей коррупцией в полиции, прокуратуре и других службах, когда вот просто, ну, договариваются, скажем так, и... То, что мы сейчас столкнулись, проламываем и пробиваем. Ну, вот у нас есть Вадим Крестов, есть эфиры на Народно-Санкт-Петербургском радио, где мы с ним рассказывали, как мы здесь пробили дорогу нам, тоже через суды. Нам удалось добиться, чтобы все-таки дорогу здесь сделали. Вот. И, в частности, сейчас идет такое ожесточенное противостояние с нашими, прежде всего, спецслужбами, да, ну, не спецслужбами, как там, полиция, прежде всего, прокуратура, потому что идет жесткое крышевание. Идет дело, движется с очень серьезными темпе. То есть у нас Вадим, он десятки, сотни жалоб уже отправил, там, я думаю, только за последние пару месяцев. И вот эта переписка жесткая, да, с нашими службами. Они там уже воют все и плачут уже. Это слово к общинному делу, как дела надо делать. То есть ты не сидишь и ждешь, а ты идешь и проходишь, проламываешь, ведешь. И вот он вошел, вот это состояние потоковое, да, опять-таки служение, да, народу, и они просто воют. То есть это эгрегориальные структуры, там, ну, полиция, прокуратура, следственный комитет, это, и они там уже не справляются. То есть целые эгрегоры кладутся на лопатки за счет родовых энергий. То есть небольшая группа здесь сейчас, там буквально несколько человек, но в рамках идеи, в рамках служения, в рамках принципов, да, чести, правды, они не справляются. То есть такие мощные структуры они не могут, они не тянут, и они сдаются, понимаете? Волком воет уже, мы говорим, друзья, просто нам что нужно вернуть? Наши земли вернуть, чтобы этот человек просто нам вернул то, что у нас похитил. Даже не деньгами в виде земель, потому что у нас дороги у него, все у него. Просто пусть он вернет, и все. Вы нам, полиция, не нужна. Вы просто пусть этот человек нам вернет то, что он у нас взял. Все. Вот с такими добрыми помыслами, добрыми намерениями мы с ними общаемся, взаимодействуем и жмем, и вот Вадим их жмет просто по-жесткому, и результаты есть. Вот с Нового года мы чувствуем, как резко изменилось. Перелом произошел, там и дело закрывали, мы проламывали, добивались, выходили на глав наших областных по прокуратуре. Все-таки люди есть порядочные, и в полиции есть порядочные, и в прокуратуре есть порядочные, которые помогают. Просто столкнулись, вот уперлись в конкретных людей, которые, ну, скажем так, тормозят очень сильно и прикрывают преступников. Но есть и те, кто реально нам помогает, и серьезно. Вот, и в итоге сейчас все лучше и лучше с каждым днем. С каждым днем мы чувствуем, ну, даже на уровне ощущения энергии, как все меняется в лучшую сторону, то есть перелом произошел. И я вот задал вопрос рунам конкретно. Что происходит в нашем поселении? Прошлое, настоящее, будущее. Теперь вы в курсе ситуации, смотрим ответы. Итак, прошлое, то есть относительно этого момента, то есть условно говоря, что было в прошлом. Это руна Иса. Я очень коротко, я не буду описания, образ застой. То есть застой. Застой энергии, застой действий, руна холода. То есть это у нас было. Дальше. Это руна Турезиас. Это руна силы и мощи. Но она в обратном положении, соответственно, это потеря энергии, тщетность. То есть вот, застой и тщетность, что было раньше. Что у нас имеется сейчас? Это руна Перт, Райда, Манас и Дагас. Все, кстати, положительные. Допустим, вот эта руна плюс-минус не имеет значения, ее как ни поверни, она одинаковое значение. Ну, как бы одинаково выглядит. Поэтому у Дагас не имеет значения, одинаковый расклад. А вот, допустим, у руны Райда и Перт имеет значение, потому что если перевернуть, она зеркально смотрится по-другому, и смысл меняется на диаметрально противоположный. Итак, руна Перт. Это сейчас у нас происходит, ну, опять-таки, сообщество поселения. Глубокий поиск, то есть идет глубинный поиск пути. Руна пути, это как раз и есть путь перемены, то есть глубинный поиск пути, поиск перемен, да, то, что идет перемен. Дальше. Манас, это объединение усилий, это как бы руна людей, объединение людей в поиске и в пути. И Дагас, это прорыв в день свет. То есть вот мы видим расклад прям после, вот как руны выпадают, так я и пишу, я их не меняю местами. Вот они вот как я их воспринял, так я их записал. Еще раз. Глубинный поиск, это подсознательный поиск, ну, как бы сказать, в пространстве, да, такой поиск в глубину, поиск вот нащупывания, где вот этот путь, да, это руна перехода, как в иномире, да, с иного мира, поиск там, руна пути, да, то есть мы находимся на пути, идут перемены, и объединенные усилия людей, все это вместе приводит к прорыву процветания, то есть вот она, эта руна, как раз Дагас, она последняя. И то, что нас ожидает, да, руна Ингус, это руна предков, кто знает, да, в положительном это покровительство, идет покровительство извне уже, то есть это сейчас, а это то, что покровительство извне. Дальше, я каждый раз, перед тем, как расклад выпадает, я тщательно мешаю мешочек, то есть руны, ну, прям серьезно перемешиваю. Те же самые руны выпали. Это поиск из глубины и прорыв в день, что здесь. Что, ну, что вот они выпали, что здесь, как вы видите. И вот мы получаем картину. То есть было у нас все тяжело, плохо, потери энергии, сил. Сейчас в результате объединения людей, ну, как бы, скажем, нахождения вот этих путей, мы идем в свет. Ну и покровительство предков, да, покровительство высших сил нам тоже поможет в этом. Как видите, вот оно все понятно. Вот я вам описал расклад. Вот что я чувствую, и Вадим, да, на ощущение, что идут вот эти изменения, вот они в рунах нам и показали. Итак, по каждому вопросу, вот вы задаете вопрос и получаете конкретный ответ, соединяя вот эти образы. И, соответственно, вы можете все это применять в своей жизни, даже, кстати, пробовать делать это самостоятельно. Почему нет? Так, что еще? Вот сейчас несколько еще вопросов отвечу, да, которые я записал, которые, наверное, будут интересны. Здоровье, да, вот как вот может помочь здоровье? Вот казалось бы, вот, причем здесь руны и здоровье. А очень просто, то, что здоровье рушится, когда мы находимся, прежде всего, в стрессе. Стресс, напряжение, как бы война с внешним миром, вот это вот вызывает, скажем, своего рода спазмы, и начинают рушиться органы, ткани, клетки, начинаются сбои, начинается больше хотеть есть, да, вот это вот состояние такое низкочастотное. Человек находится в состоянии вот такой войны, противостояния. Вот. Почему это происходит? Да потому что не тем занимаешься, не так себя ведешь и лезешь не туда. То есть ты не стал в предназначении, ты не стал человеком, не вошел в поток, и поэтому у тебя здоровье и рушится. То есть вспоминаем родовая нить, как жить без страха, да, вот, кажется, этот семинар. Значит, если человек идет не туда, вот рамочки, да, он идет за пределы своего пути, ему начинают давать обратную связь. Сначала ему дают сигналы, ты идешь, дорогой, не туда. Ну, что-то где-то появилось, мысли приходят. Потом уже ему откровенно говорят об этом, кто-то со стороны, ты, дорогой, что-то ты не тем занят. Потом начинается, бьют по материальному форс-мажоры, мелкие какие-то, крупные, машина ломается, там что-то упало, где-то ударился, да, что-то там. Начинает бить следующее, это по здоровью, вот такие травмы, какие-то вот такие форс-мажоры, связанные со здоровьем. Дальше уже начинается что-то серьезное, крупное. Полежи в больнице, разберись, почему ты не туда идешь, да, полежи совсем. Начинаются хронические заболевания, когда ты не туда идешь. И потом уже, ну, если ты такой глупый, ну, давай на перерождение. Все, ты не справился. Если человек болеет, у него хронические заболевания, значит, вообще упер совсем не туда. Потому что человек, находящийся в потоке, идущий в своем предназначении, да у него все в порядке, у него жизнь радостна, да, у него здоровье, ему предки дают, если что. Самый пример я привожу — Минлей Баев, Гусман Валерьевич, да. Это человек, дважды побывавший в Чернобыле, получивший колоссальное количество радиации, ему там ведрами кровь переливали, но он пробивался вперед, получил высшее образование, там, он военный, он получил потом в этом самом, агрономом стал, да, потом он стал юристом, сейчас сажает леса у себя в Татарстане и соседней области, на берегу Камы у него растут грецкие орехи, которые вообще не должны расти в нашей полосе, где тут минус 30, да, и он развивает целое движение лесоводства, и он здоровее всех своих ровесников, даже не побывавших в Чернобыле. Как он говорит: Аллах не фраер, хорошим людям помогает. Понимаете? Если человек служит народу, ему здоровье дадут. Если он сидит, ноет, плачет, все вокруг виноваты, а зачем тебе здоровье, дорогой? Ну, сиди дальше. Действовать надо. Понимаете? Вот человек действовал, своим практическим примером показал, как. И таких примеров масса. То есть человек, не знающий о родовом потоке, он просто не входит, потому что он так устроен, он так действует, он пробивается, понимаете, вот это воинское качество. И, соответственно, здоровье летит, кто ничего не делает, идет туда, постоянно переживания, мысли и прочее. И здесь надо проявлять активность, искать поиски, опять-таки работать над собой, уже говорил, разными практиками. Кому интересно, как это, на сайт «Радости сознания». Там все подробно и сложно. Раздел практики, раздел книги, разные видео, там все изложено. И, соответственно, действовать. А вот как действовать, как раз можно уточнить у рун. То есть вот этот путь мне подходит? Да, нет. Туда? Да, нет. То есть, понимаете? Вот здесь как раз это нам и помогает. Главное — найти свое предназначение. То же самое по финансам. С одной стороны, бывает, допустим, в моем случае, когда это внешние ограничения, как, скажем так, идущее на пользу, в том плане, что нужно научиться получить определенный опыт, получить определенные, скажем так, навыки, понимаете? Для меня это было важно пройти через них. Я через них прошел. То есть научиться принимать этот мир, даже несмотря на нужду. Ну, такой путь йога своего брата, понимаете? У кого-то так же. А у кого-то просто ограничивай, чтобы ты хоть что-то делал. Хочешь кушать, ну хоть лопату возьми, иди покопай, подмети, тебе денежку заплатят, ты покушаешь. Или пойди вот в свой огород, скопай, картошку посади и покушаешь. Понимаете, так мир устроен. Чтобы мы хоть что-то делали, нас начинают бить по финансам. Это тоже частое явление. Ну и, соответственно, если это предприниматель, то здесь уже должны быть правильные шаги, правильные решения. В частности, здесь тоже, я думаю, очень даже может это все помочь привести именно к успеху. Ну и еще очень важное, что страхи. Люди боятся, понимаете? Люди боятся заглянуть за черту. Что их ожидает? Куда идти? Страх. Их просто сковывают. Вот вы хотите узнать, что с вами будет через год, два, три? Как вы живете на самом деле? Что вас ожидает? А туда вы идете вообще? В каком вы находите на самом деле. Понимаете, многие боятся. Лучше ничего не знать, чем узнать и по-честному взглянуть правде в глаза. А так я хороший, я и так хороший, я и так прекрасный. И, собственно, вот на этом страхи, это банальные страхи, люди боятся. И они боятся признаться самому себе в том состоянии, в котором они находятся. В общем, вроде эту тему уже изложил достаточно. Буду рад ответить на разные вопросы. Иван, благодарю тебя за интереснейшую и увлекательную лекцию, за веду, которую ты поделился с нашими радиослушателями в эфире. От себя добавлю такую реплику, что вот было сказано, что руны — это скандинавская тематика, но... Если и пошло от Одина, но вот есть веды, да, наши веды, славяно-арийские веды, и в частности веды Санти Перуна. И в них как раз говорилось, когда Перун на Вайтмане спустился на землю, он собрал жрецов всей земли, да, русской, и давал им вот мудрость, веду, весть. И среди этих жрецов как раз-таки был и Один, потому что вот там четко было дано имя, да, что он тоже задавал вопросы и общался как-то. Вот. А насколько мы знаем, что Харийская коруна, это наиболее древняя, да, это, которая еще была в Гипербореи, в Арктиде, письмо это было, оно было доступно лишь жрецам. То есть это тайное, так скажем, письмо образное, доступное лишь жрецам. Поэтому здесь взаимосвязь такая, что это, ну, скорее всего, не в Скандинавии где-то зародилось, а Один уже знал и владел. Просто, скорее всего, применительно какой-то ситуации, потому что когда он ушел и начал основывать свой народ, свой род, условия очень неблагоприятные были у него, там это и фьорды, и скалы, то есть вот эти вот вещи все. То есть, и в принципе, наверное, вот эта техника, вот эти руны были применены как-то именно вот в конкретной тематике. Поэтому это не чисто скандинавское, да, то есть это все-таки истоки, наверное, у наших, лежат в нашей области, да. Вот, это, ну, это в качестве реплики. Вот, друзья, ну а вам напомню, что на курс к Ивану можете записаться. Вот ссылочка есть, под видео будет эта ссылочка. Переходите, записывайтесь. И кроме этого, ссылка у него будет размещена на его сайте, его школы «Радости сознания». Вот. Ну а сейчас мы сделаем небольшой перерыв и ответим на вопросы, которые пришли к нам в студию за время эфира. И переключайтесь. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Переходим к вопросам. И тема действительно очень интересная. Несколько вопросов задам лично от себя. Иван, скажи, пожалуйста, а вот могут ли руны обманывать и говорить неправду? Были ли у тебя такие случаи, когда что-то они показали, но этого не получилось, не случилось, и совершенно другой расклад был? Здесь бывают случаи, когда глупо заданный вопрос дает, ты получаешь ответ, ну, если ты глупость сморозил, ну, из серии, правильно ли я иду, а вот там, а я вот хочу, допустим, вот ты сидишь, ничего не хочешь, а вот, а что будет, если я там перееду жить на Бали, то есть ты даже не собираешь туда ехать, ну, давай на всякий случай спрошу, ну, тебе ответят, ну, что я тебе даст, то есть, ну, если ты их используешь в качестве инструмента для принятия решений, то есть ты уже идешь, ты запланировал, у тебя есть варианты, вот ты сам готов, и ты его, ну, применяешь как помощь, подсказку, как бы, как дополнительное, скажем так, звено, то это один разговор. А когда ты просто ради развлекухи, ну, это, ну, или, скажем так, из страха задаешь какие-то вопросы, ну, это можно, конечно, не понять, то есть или он тебе окажется абсолютно бесполезен. Как-то даже был такой вопрос. Я экспериментировал же, что я же такой исследователь с рунами. И вот еще там несколько лет назад, еще когда только в Украине все начиналось, я решил, думаю, дай-ка я же такой умный, дай-ка я задам вопрос ребром, чтобы получить ответ, да или нет, плюс или минус. Я там что-то спросил, вступит ли Украина в НАТО или нет, да или нет, ну вот ближайший там год. Кидаю расклад, руна выпадает. Катится, катится, кайса и закадывается за чур макаши так, что я не могу видеть. Мне так и говорят. Умный такой, да? Хочешь так поставить? То есть, понимаете, вы же входите в магическое взаимодействие. Это магия, случайностей там не бывает, если вы входите в определенное состояние. И любое, в расклад, любое случайно, случайно перевернул, случайно выпала не одна руна, а три, или только одна. Случайно она куда-то закатилась. Это все нужно понимать, это интуитивно, чутьем, ты тут же поймешь, что это значит. И входя в эти, то есть прежде всего требуется уважение, почитание, серьезность, концентрация. Понимаете? И тогда все будет хорошо. Бывало, что я не мог разобрать, но чтобы что-то прям было совсем не так, я вот анализировал, вот сидел, да, я вот такого не нашел. Просто некоторые вещи ты понимаешь спустя годы, то, что тебе сказали. И еще один момент. К то, что ты затронул, скандинавской теме, да, то, что руны. Я практик. Я лично практик. То есть все, что я делаю, да, я вот практически мне помогает, не помогает. Если мне помогает эта методика, я конкретно владею этим, ну так получилось, рунами, я их даю, я их могу передать. Если бы я владел коруной хорошо в совершенстве, я мог бы ее передать, понимаете? Но, скажем так, я владею данной методикой, могу ее конкретно передать, я знаю, как она работает, ну, скажем так, вот как преемственно, да, я могу ее передать. Я уже ее фактически передал. Вы уже то, что вы услышали, вам уже достаточно, чтобы начать двигаться этим путем исследователя. Потому что самое важное — понимать информацию, да, вот это вот. Есть еще некоторые видео у меня на моем YouTube-канале, посвященные этой тематике, дополнительно тоже, может быть, кому-то будет интересно, где я более глубоко уже рассказываю, развернуто, да, о своем опыте. Так что, если это помогает, если это идет на пользу, я это применяю. Да, Иван, благодарю. И еще сразу вопрос возник. Вот ты говорил, что нужно какой-то обряд проводить. Расскажи подробнее, что за обряд вот перед применением, как он выглядит и что он вообще себя представляет. Давайте так, я расскажу то, как мне передали, потому что сейчас я его изменил, исходя из своих возможностей. Что такое заговор? Кто ходил на семинар к Алексею Орлову, это магия и обережье, да? Вот это вот у него были этой зимой. Я, скажем так, посетил, посмотрел, изучил. Мне было очень интересно, какой путь проходил Алексей Орлов, какие он методики, то есть тот путь, те методики, которые ему на пути помогли. Мне было очень интересно, в частности, что у нас расходятся некоторые методики, то есть я иду другим путем, то есть мне помогают другие методики. Да, то есть, ну, это я для себя открытие сделал. Да, я могу, я умею, но я как-то вот мой путь, да, я немножко отвлекусь, это все-таки принятие состояния чистоты, состояние потоковое, и в этом направлении мой главный приоритет. Не защитные техники, не какие-то оборонители, а именно потоковое состояние. Я на этом пути уже много лет иду. Очищение себя, копание вглубь себя. Это вот если согласно Платонову, опять-таки, все это раньше тоже наши предки делали. Внутренний и внешний круг магии, то есть внутренний круг – это идти в себя и через это воздействовать на мир, да? А внешний – это вот воздействие там, на человека, на ситуацию, ну такой путь экстрасенса, скажем так. И внутренний путь, он более глубинный, серьезный, ну и сложный. Поэтому многие пользуются там какими-то более простыми путями, которые сейчас в народе говорят «темная магия», потому что просто сделал, и оно работает. Но это будет последствия. Так вот, и вот на этом семинаре Алексей Орлов дал методику, как делаются заговоры, как их формировать. И это было как раз для меня таким открытием. То есть определенная методика, как делается заговор, на кого-то настраиваться, посредник, сформировать эту речь, и мы можем сами самостоятельно эти заговоры делать и применять. Они после заговора на остановке крови, заговор там, на снятие боли, на еще разные вещи. И вот я начал понимать, как они работают. И мне передали своего рода заговор на подключение к потоку на макаш. Мне передали заговор, то есть я вначале, ну, соответственно, передаю, как было, как передано. Одеваешься хорошо, чисто, ну, это понятно, да? Чисто одеваешься. То есть ты в момент, когда готовишься, ты уже меняешь свое сознание. Записываешь вопрос, то есть это ты уже концентрируешь, ты уже переключаешься, записываешь вопрос тщательно, да, готовишься, уже пошел, помылся в душ, почистился, оделся в чистое, да, дальше скатерть чистая, то есть на пол, да, вот кладется скатерть какая-нибудь или полотенце, ну что-то чистое, да, на чем ты расклад будешь кидать. Я ставил свечку, ставится свечка, ставится, если есть чур, если нет, тоже можно. Ну, вот с собой книгу берем, тоже как Платонова, как такой якорь своего рода. Дальше проводится обряд на круг, делается круг, там заговор чур-чирилом, стар-перестар, ты лежи-лежи, полеживай, ты сиди-сиди, посиживай, ты ходи-ходи, похаживай, всяко зло от нас отваживай, через поле, через лес, кому батька, кому бес, сбоку, сзади, спереди, всякое зло от нас уводи. Вот примерно слова. Они у меня записаны, кстати, я могу прочитать дословно, если кому будет интересно. Вот, и вот сходишь с ножом по кругу, делаешь кующее движение, входишь в концентрацию, формируется круг. Формировался круг. Все. На земле чертится круг, кладется нож. Все. Мы находимся внутри этого круга. То есть защитный. Дальше, соответственно, заговор Макоши. Соответственно, сосредотачиваешься. Макош – матушка, ты царица среди царей, ты богиня среди богов, ты ткешь полотно жизни, знаешь судьбы людей, богов, тебе все ведомо. Помоги разобраться в ситуации человека. Дай ответ, дай руну. И выпадает руна. То есть такой якорь, макош. Вот. Дальше, соответственно, попадает руна. А до этого еще, вот после круг, как сделаешь, обряд очищения. То есть мы ставили свечку, в этой свечке батюшка Яр-огонь. И вот произносился заговор. И очищался как бы огнем. То есть очищался, потом макаши и это. То есть это ты должен войти в состояние. Это и есть магия. Вход в это состояние. И когда ты в него вошел, очистился, вошел в такой определенный потоковое состояние, соединился конкретно с макашью, все работало великолепно на макаш, да? Вот. И у меня лично. Ну и у него. Я не знаю, как другие, потому что это целая эпопея, куда ты подключился. Я знаю, что человек может, не знаю, там, мантру, словно говоря, Кришны, да, петь, а на самом деле он подключен куда-то вообще в сторону. Потому что я пришел в эту, изучал мантры в свое время, да, я это четко на себе чувствую. Поэтому произносить заговор или, ну, здесь важно подключиться правильно. Вот даже вот то, что я сказал, я вот уже даже подключился автоматом к макоши. Непосредственно к тому потоку, который был подключен. Вот. Кому надо, тут почувствовать. Адресата. Так что вот мы делали заговор, бросали руны, писали все, потом уважительно уходили, делали ножом прорезь в круге и выходили, кланялись. Да, уважение, важно очень уважение. Ты должен раскрыться этому потоку, чтобы... А это уважение, как уважение к родителям, уважение к предкам. Если человек закрыт, то тогда, ну да, выпадет что-то, но какова будет эффективность? И вот это, кстати, тоже путь своего рода развития, да, путь постановки потоков, путь изменения, даже вот это помогает. И дальше, соответственно, мы садились и расклады рассматривали. Хотя я сейчас понимаю, что расклады надо читать в таком же состоянии, в таком же круге. То есть я уже вижу, как его можно доработать спустя там 12 лет своего прожитой жизни. Сейчас я уже планирую делать по-другому. Я формирую заговор уже на подключение к роду. То есть человек отрабатывает непосредственно, ну, вот то, что у меня сейчас буду делать, вход в родовой поток, это через принятие, через поклоны, через работу над собой. Человек учится работать, ну, даже вне рун, да, подключает родовой поток. Дальше уже через заговор, то есть опять-таки делается обряд на защитный круг, я тоже сделаю заговор на очищение уже стихиями, используя те знания, которые у меня есть, не на огонь, а на все стихии у меня планируются, да. Вот, еще руки не дошли, чтобы его сделать. Я уже понял, как это в медитации, скажем так, нашел. Вариант, да, не записал, надо будет записать. Я использую стихии, это как раз то, что я, ну, можно сказать, подсмотрел у Орлова про взаимодействие со стихиями, которые он дает на семинарах. То есть я почувствовал, понял, разобрался. Ну, я как бы умею это все делать, стихиями чиститься. Вот, дальше, соответственно, подключение к родовому потоку через почитание, заговор на родовой поток непосредственно, который поможет прям четко поставить. Тоже я его уже нащупал, нашел, еще не записал. И после этого человек делает расклад, получает ответы. И я все-таки считаю, что в идеале в этом же состоянии нужно читать расклады. Вот, вот, и человек получает. Для меня лично это уже намного проще, мне достаточно. Это на первом уровне нужно человеку, чтобы все это зайти, ну, как бы первый уровень магии, скажем так, да, вот это обряды, прохождение. Когда уже человек прошел этот путь, уже вышел на другие уровни, тогда достаточно уже, ну, войти в поток. Вот даже сейчас я могу задать вопрос, это я буду делать на вебинарах, на курсах, просто вхожу в поток, задаю вопросы, тут же получаю ответы, и вот и люди даже чувствовать будут этот поток и сами в него входить. Потому что, ну, мне это доступно, я это умею. И все. Здесь на самом деле ничего сложного нет. Здесь важно, чтобы человек действовал, чтобы он шел, чтобы он старался. Это как маленький путь к осознанию, а дальше, чтобы он в жизни-то шел. То есть родовой поток прекрасно, ты в него вошел. Дела надо делать. Нужно помогать, что тем же самым в семье, на работе. То есть нужно перевести свою жизнь в состояние служения. Это тоже определенное потоковое состояние. Делать на благо. И люди, я обращаю внимание, не умеют служить. Для меня это сюрприз, потому что я такой, наверное, родился с самого детства. То есть даже еще там институтский, школьный, ну, все время я делаю что-то, помогаю, где-то велосипедочный, где-то все сидят отдыхают, мне неинтересно отдыхать. Там шашлык, костер, я пошел там, занимаюсь, дрова рублю, еще что-то. Мне неинтересно вот эти отдыхи, гулянки. Ну, я такой, а для людей, для меня сюрприз, для них служение вообще непонятен этот образ, что такое служить, как это. А ведь это самый прямой путь к подключению. И когда человек получает вот это удовольствие служения, об этом написана книга Рами Блэкта, кто не знает, это Паша ВДВшник, да, офицер ВДВ, который просто потом, скажем, сделал духовное имя, Павел. Он книгу написал, вот это «Опыт людей», где через поисках смысла жизни, история тех, кто его нашел. И там книга посвящена служению, как люди через служение в армии, в Афганистане там конкретно указано, как офицер через служение шел, да, как в других местах человек может служением вытащить себя. Это самый-самый эффективный и простой путь. И служение народу. Не какому-то ценностям там, эфемерно, там, правительству такому-то, правительству сякому-то. Это все вводы народу. Потому что государства меняют сегодня одно, завтра другое, строй меняется. А народ-то, вот самое главное, род наш. И вот служение роду, посвящая свои дела роду. Не просто я посвящаю и пошел. Нет. Действие, что нужно, смотреть, помогать. Вот, и люди вокруг нас вот приезжают, ну, вот, ну вплоть до того, вот, даже вот мне навоз сейчас привозили, просто мужик какой-то приехал там, ну, соседний там, где-то с деревни. Мы с ним, наверное, минут 40 общались, потому что, ну, нормальные люди, понимаете, вот он, народ, он не где-то там, за горизонтом, там, другой, вот они, где среди нас. Я с ним 40 минут общался, там, наверное, на тему единоборств, на тему наших вещей, про общинные тематики, про вот это. Все люди понимают, вот почти с лету, понимаете, да, они поддерживают, да, хотят. И вот остается организатор, который сможет сделать рабочие места, сможет организовать. Он говорит, я в 6 часов утра встаю, в 10 я прихожу, я дома вообще даже ночую только. Я даже не могу детей воспитывать, ничего, ну просто трудяга, работяга, ездит туда, там, нам, предпринимательская деятельность, понимаете. Ну как так можно развиваться, да? Нету времени. И вот надо создать эти условия. Нужны организаторы. Это те самые темы общины, которые мы поднимали. Вот что нужно людям. И когда смогут их организовать, смогут дать, это люди уже должны быть в потоке, осознанны. Вторая варна – отсутствие страхов, наличие родового потока. Вот выход на вторую умывальник. Отсутствие страхов – это отсутствие пороков. Прежде всего, гордыня рубит все общины. Гордыня. Просто наповал. Жадность уже не так часто встречается в наших кругах, но гордыня – это про. Вот что-то делает, получает, и все, и гордыня зашкаливает, и рубится все. Вот, и поэтому потоки должны быть, вот эти потоки налажены. Мне вот как раз хочется вот эту тему сейчас особенно поднять, я все, собственно, и делаю, и создать. Я уже создал курс по родовому потоку и рунам. Это своего рода экспериментальный курс, потому что мы его планируется один раз сделать, да, вот в таком формате. А дальше уже я сразу переключаюсь на основной курс, и там руны будут доступны там, через 3-4 месяца обучения, как смежные, возможные варианты развития. Человек уже потихонечку шел, развивался. Здесь я сейчас хочу быстро попробовать, посмотреть, как это получится у людей в таком сжатом формате это пройти. А дальше уже размеренно. Это вообще основной курс у меня где-то на год будет рассчитан со смежными темами. Я буду смежную тему, вот хочу сексуальные отношения для семьи, да, как это для семейных создать. То есть человек проходит там, первый, второй, третий, четвертый месяц, да, получает самую базу, и потом его можно пускать уже в руны, уже подготовленно пускать его там, вот, в сексуальную тематику, когда семейные отношения, да, с правильного момента, пускать еще какие-то вещи. То есть базовая подготовка нужна. Вот это я понимаю, и вот постараюсь ее дать. Ну и где-то на год будет, наверное, основной курс, когда на входе человек, скажем так, он ищет, потому что приходят те, кто ищет. Они ищут там, ищут здесь, вот они хотят это упорядочить, человек, чтобы выстроилась вот эта ось, чтобы они вышли в поток, в идеале, да, родовой поток, чтобы раскрылся, а дальше я им не нужен. Дальше они идут уже делать дела и поддерживать поток, понимаете, служить. Вот такая у меня задумка, которую я вот сейчас реализую, опять-таки, благодаря Виталию, который меня на это сподвиг. Давайте дальше. Да, Иван, благодарю за ответ. От обряда мы так перешли уже к делам. Так, но давай следующий вопрос от уже радиослушателей. Рида спрашивает, знакомы ли вы с русскими рунами? Нет, я не знаком. Я думаю, я видел, ну как, я их увидел, русские руны. Я вот смотрю, опять-таки, археологические раскопки, вот у меня вопрос сразу, а есть ли они где-то? Ну, я понимаю, что, может, с других миров, да, не где-то там за горизонтом, а с других, там, скажем так, континентов сюда быть принесены какие-то знания, поэтому здесь раскопок нет, вот как коруны, к примеру. У меня предположение, что это с другой, потому что иначе корона, так или иначе, она где-то была найдена. Вот, так и русские руны, я не знаю. Но если они работают, если их можно применять, то, значит, можно использовать. Вы поймите, даже если что-то выдумали и поставили хорошее, вот прямо сейчас выдумали, вот я возьму сейчас, придумаю какие-то руны, заряжу их образами, скажу, что это так, и они будут работать. Понимаете? И вы, если будете применять, они будут работать. Почему? Потому что самое важное, и, ну, вытащить из энергоинформационного опыта, ну, вот это пространство, эти образы, зарядить их, и они будут работать. То, что сделал Один в свое время, да, вот исходя из того, что написано. Ну, то, что это сделаю я, да, который имеет определенный опыт, смысл, да, я уже знаю, как это делать. Если дядя Федя их придумает, какой-то вообще там столяр, ну, они не будут так работать. Так что если эти русские руны взял даже кто-то, вспомнил, принес извне еще что-то, это, с одной стороны, наводил, ну, так оно же все с потока приходит, информация, понимаете? Если они работают, если ими можно пользоваться, ну, значит, можно использовать. А если нет, ну, тогда смысл это что, повесить на стенку и любоваться на них? Ну, тоже можно. Все с точки зрения практики надо рассматривать. Как это поможет в вашей жизни? Ну, это мое личное мнение. Благодарю, Иван, за ответ. Вопрос от Андрея. Что будет, если ты хочешь с ними творить, а они тебя не выберут? Просто не время? Кто не выберет? Ну, я так подозреваю, руны. А как они могут тебя выбрать или не выбрать, творить или не творить? А, вот здесь как раз о страхах. Это в тему страхов. Что я вот хочу туда идти, а вдруг они мне скажут, что туда мне не надо. А я хочу. Это страх. Понимаете? Как раз. А вдруг я вот туда, а мне скажут, это не надо, это не то, это не туда. Друзья, а зачем учителям вам давать ответы, бить по рукам, если это вам пойдет на пользу? И вашим предкам, тем более, если подключение. Зачем им это надо? То есть их задача помочь вам так, чтобы вы... То есть дать расклад так, чтобы понял конкретный человек. Вот вы расклады получаете под конкретный человек. Допустим, сидит рядом Вася. Ему от вам придет ответ для него. Понимаете? То есть не для вас. Потому что ему надо сказать вот так. Тот же вопрос, к примеру. Если бы задал там Петя... Ему бы могли бы быть другие руди, потому что относительно его мира, да, по-другому немножко видится, ему другой ответ надо, он по-другому мыслит. И вот вам, исходя из вашей ситуации, выпадет ваш расклад, который вам поможет разобраться. Если вам туда, не туда действительно, то вам подскажут. Если вам просто, а чаще всего по-другому, иди и действуй. Все будет хорошо, понимаете? Да, могут быть трудности, дальше я сам с этим сталкивался. Понимаете, я сталкиваюсь с этим, поэтому и говорю. И, как правило, расклады, они мягкие. То есть стараются давать мягкий расклад. Здесь нет такого жесткого такого. Нет. Так не делают. То есть такого нет. Вы по-любому, на любом пути вы получаете опыт. Просто некоторый опыт вам не нужен. Ну, не нужно туда идти. Не вовремя. А некоторые, наоборот, нужно, вам скажут. Молодец, вперед. Иди, не бойся, мы тебя поддержим. Вот тебе помощь предков. Все будет хорошо. Действуй. Вот ты должен действовать, понимаете? Потому что задача-то, проблема-то какая? Люди перестали действовать. Люди перестали проявлять активность созидательную. Страх сковывает. А кто я такой, чтобы я эту тему поднимал? А кто я такой, чтобы я туда подошел, что-то делал? А зачем? А вот вдруг на меня-то не так посмотрят. И вот мы сели, вот такие забитые, и сидим. А они действуют, как Леша говорит. Они действуют, они не сидят. Они действуют. Оппоненты, скажем так. А мы сидим. И сидим. Ну и потом видим, что происходит. Одна волна, потом сейчас вторая волна. А что будет дальше? Они уже запланировали, что будет дальше, не волнуйтесь. Можете у них спросить. Но ничего хорошего для нас не ждет по их планам. Поэтому нам надо самим брать и делать. И вот опять-таки вот то, что мы сейчас делаем с Виталием, это шаг в сторону действий на благо народа. Вы поймите, это общинный проект, это задача на благо. И мы этим действуем. Получится, не получится, мы действуем. Я сколько раз уже начинаю делать, да, даже вы видите эфиры по общинам те же самые. Вот я начал начинание, вроде как не получилось, но с другой стороны, тот человек там пошел, и сейчас смотрят этот человек, а он уже поднялся, его в пример ставят. Ну так начинали-то мы вместе, я сделал эфир, человек послушал, человек это, и он завелся, и теперь вышел совершенно другим путем, понимаете? И казалось бы, вроде неудача, да никакая неудача, вы помогли другим, вы прошли свой определенный опыт, поняли что-то для себя, и людям помогли, они опыт тоже получили, понимаете? Так что здесь как таковых провалов нет. Нужно двигаться, действовать, получать опыт, помогать другим. И вот эта волна идет, да? То есть не вы один, вы поймите, вы идете в волне. Слева-справа от вас соратники, вы их не видите, не знаете. Синхронизация идет, допустим, в данном случае через радио. Синхронизация. Идет волна. И вот сейчас мы позовем соратники, вот нам нужны специалисты в нашу общину. Зайдете по ссылочке, вот те вот про курс, сверху галочка, там откройте вакансии, посмотрите, если вам, как бы вы специалист в этих областях, присоединяйтесь, потому что остальные, вот у Виталия планы потом на землю, то, что переехать, создать на земле уже, там столеры, плотники, они потом будут нужны, но сейчас нужно все, что касается продвижения информации, там работа, выкладывание по сайтам, там, ну много-много рутинной работы есть, вот что требуется. А потом уже на землю, понимаете, мы вот действуем согласно тому опыту, который мы получили, я вот получил лично, вот Виталий получил в своей предпринимательской деятельности. Идем шаг за шагом, пробиваемся. И важно, чтобы вы тоже не сидели на месте, двигались. Ну и вы можете поддерживать других, кто движется. Вот я смотрю, уже пошли новые волны общин, да, тоже их можно поддерживать. Ну, если поддержите наш проект, тоже будет здорово. Поддержать, ну, банально, можно участием, а можно и добрыми мыслями, и поддержать добрым комментарием, и поставить лайк под радио, и лучше всегда ставить лайк под эфирами с радио. Поехали дальше. Да, благодарю, Иван. Следующий вопрос задает Светлана Голубь. Как соотносятся руны с энергетическими потоками? Благодарю за эфир. Понимаете, руны – это инструмент. Инструмент. Топор – инструмент. Пила – инструмент. Все это – инструменты. Вы можете этим инструментом, вот я как сказал сейчас, пользоваться, то, что с родового потока черпать знания, черпать информацию. По умолчанию этот инструмент заряжен, я предполагаю, на эгрегор, скорее всего, скандинавский. И когда я вот сейчас пробегался, да, специально смотрел, вот 10-15 лет назад книжку было не найти, даже вот эту, сейчас переиздание, кстати, есть Платонова, в 22-м году, вообще не было, редкость. Эту тему рун, ну, интернет тогда вообще не было, и кто вспомнит, да, то есть с интернет только-только там появлялся, как-то развивался, там вообще мы им не пользовались, телефонами пользовались первыми 15 лет назад. И информации как таковой было немного. Сейчас я залез, я поразился. На зоне книг по рунам я просто устал листать страницы с книгами совершенно разными, неповторяющимися. То есть я, насколько понимаю, люди начали пробовать, у них что-то начало получаться, и появилась куча-куча разных книг на эти темы. И я уверен, что многие из них тоже хорошие, это исследовательские, но к чему они подключаются? Мне передали на Макаш. Эффективно. А там я не знаю. Я просто не в курсе, не знаю. Наверняка у кого-то действительно получается здорово, потому что учителя, ангелы-хранители у каждого, да, и постараются как-то ему помочь, да, там. Ну, а кто-то еще может использовать эти руны, опять-таки, в приворотах, в отворотах, в магических каких-то действиях. Ведь это тоже можно. Есть даже эти разделы. И можно и в темной магии их использовать. А почему? А очень просто. Вы просто... как вам сказать, руна – это, вот руна, опять-таки возьмем, видно, это вот руна силы. Если вы ее вырежете, будете носить на себе, вы подстроитесь под энергию силы, ваше поле под нее перестроится. И у вас будет сила, напор, мощность, и прям, ну, энергия, понимаете? То есть вы под нее подстроитесь, ваша полисть изменит форму, примет формы вот этой энергии, потому что вы как Бог, как Творец скажете, я хочу силу. Будете на нее настраивать, и ваша форма примет ее. Но это вы изменитесь, не руна вас изменится. Вы свою полисть сказали, изменись вот так вот. Есть. Понимаете? Руна предков тоже защита. То есть, понимаете, вы как бы сами меняетесь. То есть не руна вас меняет, а вы меняетесь под задачу. Ваше поле непосредственно меняется под задачу. Вот это надо понимать. И, соответственно, если вы поставили задачу кому-то там что-то сделать вовне, соответственно, ваше поле это сделает. Ну, агрессия. Что такое агрессия? Ругань, да? Вот все такие у нас святые, да? А ведь это агрессия, это воздействие мощное на человека, в адрес которого негативные мысли и агрессия. То есть это мощный энергетический удар. И когда все говорят, вот, я светлый, светлый, у тебя мысли чистые, ты уже давно ни с кем не ругался, не проявлял агрессию, и никого ты так не ставил на место. Если ты это делаешь, значит, ты используешь темную свою сторону. Это насильственное изменение внешнего пространства, выстраивание его. Потому что светлый путь – это формирование условий. Да и, кстати, и с темной стороны, скажем так, четвертая варна, тоже формирование условий. Вот тебе магазинчик, там алкоголь. Тебе просто сформировано условие, а тебе хочется выпить, условно говоря. Тебе просто условия сформировали, и у тебя есть возможность. Формирование условий – это высшая степень управления. А вот эта ломота, когда через силу, через агрессию, воспитание детей. «Надо! Я сказал, надо!» А почему надо? А потому что вы боитесь. Страх у вас, что если он не сдаст, он получит тройку, получит волчий билет, это неправильно, как на вас посмотрят соседи, что скажут учителя. Надо! Понимаете? Вам надо меняться. Вот я лично прохожу эти уроки. Почему я сейчас смеюсь? Сегодня сын сдавал экзамен. Просто вынос мозга. У нас он домашний, потому что он любит очень, скажем так, поплакаться. Для него это стресс. И два варианта. Либо надо, либо уйти в принятие и сформировать условия мягко за счет своей энергетики, чтобы он сам захотел делать. Потому что через ваше надо, а вы его своей энергетикой заставляете принять форму. То есть это вы через него решили задачу. А когда вы ушли в принятие, родовые энергии, сформировали этот поток, синхронизировались. То есть он, допустим, поплакал, не хочу, не буду, то-то-то, а потом раз, переключился и побежал делать. Но для этого у меня 2 часа ушло. Вот это вот режима, когда он туда-сюда, не хочу, не буду. Но за последние там 30 минут оставшиеся он собрался и пошел. И вот это пойдет ему копилочкой в плюс его личного опыта. Понимаете? Это он сам сделал. Я ему лишь там, ну, что-то подсказал, помог. А до этого ты, папа, иди, сделай за меня. И если мы вот это давим, прессуем, то это не лучший вариант. Это от безвыходности, от страха. А есть более высокие. Вот, кстати, по воспитанию детей тоже буду делать один из курсов. Это уже, так, наверное, месяца через 4-5. То, что вначале у меня планируется, это я и все, что связано со мною. А дальше уже курс – это мы и взаимодействие с обществом, включая детей, жену, супругов, там, работу и прочее. Вот, то есть, ну, как варна, первая, вторая, да, то есть сначала с собой надо разобраться, а уже дальше выходить на взаимоотношения. И много, опять-таки, ключей найдено, по воспитанию я прохожу, мне тут дают такие серьезные уроки, на позадуматься, да, но потоковое состояние, родовые энергии, потоки и уход от страхов, на самом деле, делают чудеса. То есть они меняются, дети меняются, жена меняется, обстоятельства меняются, достаточно себя привести в порядок. И тогда, вот, когда вот себя привели в порядок, с обществом уже намного проще взаимодействовать. И оно вас зеркалит, вашу светлую сторону, вот и все. То есть ключ вы сами. То есть первый этап – выйти из животного начала, дальше просто понять, как общаться с людьми. Ну, поехали дальше. Благодарю вам за ответ. Следующий вопрос от Веры Черепановой. Руны – это смыслы? Ну, это просто образный язык. Ну вот есть слово «собака», «кошка», я вот произношу у вас определенный образ, а здесь просто более глубокие там руны «иса», это руны «холод», «лед». Ну, казалось бы, вот «иса», Лед, холод. Ну и, соответственно, холод в отношении, холод в состоянии, холод, замороженность. То есть, ну, вы не можете действовать в состоянии таком замороженности. Понимаете? Вот образ. Руна там Перт, да, это руна иномирия, руна связи с другим миром, да, вот такой вот, такая, как вот в Нави, да, вот эта тема. Там руна, опять-таки, вот в заставке, там Альгиз, это руна предков, связь с предками, это, опять-таки, защита внешняя, то есть это у вас внешняя защита, потому что есть другая руна, она защита именно активная, а это именно вас извне защищают, оберегают. Райда, руна пути, то есть это движение, путь, дорога. Вот они образы, они простые. То есть можно по-русски взять и написать путь, дорога и все остальное, но проще зашифровать в этот символ, понимаете? Вот, Дагаст, там это руна завершения, это руна благоприятного исхода, это плоды, труда. Там по плодам, кстати, несколько рун целых есть. Вот, это просто, на самом деле, ничего тут сложного нет, и даже их учить наизусть не надо, просто прочитали, поняли, расклад пришел, вы начинаете работать, собирать образ, все, ничего сложного в этом нет. Это все, ну, доступно абсолютно каждому. Самая фишка – это поток, с моей точки зрения, родовой поток, войти в него, провести, ну, войти в концентрацию и, соответственно, получить ответы. Вот для меня вот это изюминку как раз я и кладу, потому что рунологов их много. Но у них вообще другие темы. То есть я использую руны для получения ответа из потоков, как просто инструмент, который взял, используешь на благо, и он помогает. Вот и все. Благодарю, Иван. Следующий вопрос от Василия Васильевича. Сергей Данилов говорил, имя Бога, передавшего руны, Перун, не впадалось ли такое подтверждение? Друзья, если честно, я вообще слабо верю в историю. Я очень внимательно изучаю альтернативщиков. Прежде всего, канал «История Пи», да, мне очень нравится, как он ведет, абсолютно досконально изучает. И он, ну, пока я не видел, что кто-то другой докопался, изучая историю про параллельные истории, параллельные реальности. Он их вывел, снял видео про это. Потому что он изучает одну, вторую, третью, они наслаиваются вот рядом, но они разные. Он вышел в параллельную реальность, о чем говорил Трехлебов. Через изучение истории. Я ему вот так, что называется, похлопал, поаплодировал, потому что это досконально надо копать, чтобы на это выйти. И он абсолютно непредвзято изучает. И я провел эфир как раз, кажется, осенью на тему устройства нашего мира, как, ну, вот, что же на самом деле здесь происходит, да, вот вспомню, на нашей планете Земля, планета в кавычках. Почему? Я начал делиться своими наработками. Там уже 75 тысяч просмотров, я вообще не ожидал, что такой результат будет. Потому что я начинаю, ну, скажем так, наблюдение свое за погодными явлениями, прежде всего, наблюдение за воздействием на погодные явления меня приводит к тому, что я вижу искусственность этого мира. Вот просто тупо климат-контроль, и который человек может вот так кнопочку включить, выключить. Ну, для этого надо синхронизироваться. Дети некоторые могут включить. Вот на радио есть соратница, да, сейчас она уже не эта, которая в детстве бегала, говорила, пою песенку Перуну, эту болгарскую, и идет дождь. Вот всегда, когда я пел эту песенку, шел дождь. Потом начала хвастаться и перестала работать. Дурочка, говорит. Вот так было. Понимаете, это все работает. То есть мы пульт управления от этого пространства. И здесь все так устроено, что наши мысли и действия, они его меняют не только в физике, но, ну вот, ну, как бы сказать, посадил, картошку вырастил, но и вообще глобально. Геополитические события, мы влияем своими мыслями. События в погодными и много-много другое. Я как бы и понял, что здесь это тренажер. Это тренажер, в частности, по управлению всем этим. И поэтому работают разные методики, потому что это все тренажер. Вы понимаете? И вот в связи с этим я говорю, я очень аккуратно отношусь к истории, и я просто беру те практические инструменты, которые мне помогают. А кто их принес? Один, Перун, не знаю, там, Гипербореи какой-то другой, мне, по сути, не важно. Мне важно, что этот инструмент работает, мне помогает. Источник Скандинавия, славян. Если мне сказали, это Южная Америка или Австралия, я бы все равно не пользовался, потому что они работают. Рабочий инструмент. Вот. Но он сделан так, что он нам близок, и образы нам близки, и нам работают. Я уверен, что там где-нибудь в Южной Америке на костях там, может быть, или еще на чем-то гадает, и у них получается, им это подходит, у них это работает. Ну, там какие-нибудь племена, да. Так что, друзья, просто берем то, что, ну, мое мнение работает, работает на благо, нам помогает в достижении наших целей, идущих на благо, опять-таки, да, потому что иных целей быть и не должно. Да, я поправочку небольшую внесу, извиняюсь, я неправильно донес смысл вопроса. Вопрос звучит так. Сергей Данилов говорил, что имя бога Перун значит «передавший руны». То есть, я так понимаю, по двум слогам «пе» – «передавший рун» – «руны». Не попадалось ли такое подтверждение? Нет, я бы направил это к Хиневичу, да, потому что Перун – это как раз его направление. И он, соответственно, может, наверное, более детально об этом рассказать. Да, благодарю за ответ. Следующий вопрос от Александра. Здравия, Иван, и всему Народному славянскому радио. У меня вопрос. Известна ли вам книга Д. Харуна? Купил ее пару дней назад, и некоторые определения рун, скажем так, мне не очень понравились. Какие-то, ну, в общем, неприятные. Есть ли возможность, что эти знания были искажены нашими недоброжелателями? Да здесь просто каждый человек видит силу своего мировоззрения. Если человек, ну, скажем так, не очень чист, то он начинает все, что он взаимодействует, преобладать не очень чистую окраску, то есть синхронизирует с ним. И дальше он свой опыт переносит и дает. Я вот рекомендую пользоваться Платоновым в первую очередь. Да. Эта книжка есть в электронном формате. Если зайдете ко мне на мой YouTube-канал, вот, видео, посвященное рунам, да, там просто ссылки. Ссылка на нее есть. Можете найти, да, вот еще раз, называется Антон Платонов «Магическое искусство Древней Европы». Также есть по рунам еще книжки у него конкретно, потому что там, понимаете, вот его читаешь, это просто волшебник, да, вот Платонов. То есть он вошел в такое состояние сознания, в котором он с любовью изучал эти руны, он пытался понять, как думали наши предки, как они мыслили, войти в это магическое состояние, ведь оно называется «магическое», понимаете, искусство, то есть в эту магию начал изучать, как исследовать. Я прям читаю, я прям восхищаюсь вот это, ну, действительно с любовью, понимаете, а с любовью гадости не напишешь. Вот. И вот я так понимаю, что это его знания стали основой для, ну, большей части рунических школ, которые в современности, потому что вот Кысь, да, где она у меня, вот она, Кысь АН, да, у нее книжка там, ну, 90% это основа вот у Перунова, отсюда, да, у Платонова. Вот. И она что-то добавила, исходя из своей практики. То есть она практиковала рунами, она ими занималась, и она дополнила своей практикой. Но база все равно оттуда. И поэтому, ну, своего рода первоисточник, хотя он не является первоисточником, но он такой открыватель и по-доброму написан. Значит, понимаете, вот это мне понравилось. И особенно там сказки мне понравились про принца дракона, да, я вот сейчас видел на своем канале, уже записал, выкладываю потихоньку, потому что прикосновение, вот когда исследователь свой, да, свой соратник, да, свой сородич, да, то оно и ложится на душу. А если это с другого источника, да, скажем так, человек, с другого, не знаю, ветки или с оппонентов, то она не ложится на душу. И тогда, ну, как-то не ложится. Ну, не ложится, отложите. Возьмите то, что ложится. А вот у него, кстати, у Платона есть опять в электронном виде. Про руны не так много здесь написано в этой книжке. Вот несколько страниц. Ну, то есть описание. Вот фактически руны, описание. Все. И этого достаточно, чтобы уже владеть. Ну, у него есть книга, посвященная рунам. Я ее даже, если честно, не открывал. Мне как-то подарили. Я ей пользовался. Мне этого хватает. Поехали дальше. Дальше реплика от дяди Степы. Русские руны – это резы, и они работают. А есть что добавить по реплике? Ну так это тоже резы. Посмотрите, линии все ровные. Их режут. То есть это я написал так, так-то она вот так. Режут. Понимаете? Потому что на дереве еще где-то ее удобно резать ножом. Это тоже резы. Только вот это она, R такая, резаная в норме. Видите? Она все просто. Те же самые черты резы. Так что в целом-то вы просто смотрите то, что видите, анализируйте. Все. Дальше. Дальше реплика от Анны. Пугают, что при применении рун берет серьезный откат. Здоровье, финансы. Конечно, если вы идете через, скажем так, темную сторону, будут откаты от любых техник, которые вы применяете. А если еще и пугает, то пугает. Конечно, если вы... Сейчас колоссальное количество разных школ, которые работают люди, ну, скажем так, недобросовестно или даже с темной стороны. И мне периодически обращались люди, которые, побывав там, у них жизнь ломалась, и они даже сейчас есть соратники даже, которые не могут восстановиться. То есть что есть люди, ну, допустим, моего мышления, даже если я туда залезу, я вылезу. Ну, предназначение, да, и потенциал все-таки огромный. У меня лично, я его развиваю плюс. А есть люди, которые залазят, ну, из-за своих хотелок, и вылезти не могут. У них открываются способности, открываются какие-то вещи, открываются какие-то каналы, и все, и они там застряли. Начинаются валиться проблемы, сложности и прочее. Поэтому я вам рекомендую очень аккуратно подбирать учителей. Я, конечно, понимаю, по резонансу подбирают, но вот, например, на радио, да, я даже не встречал людей, которые, ну, скажем, были бы с другой стороны, как-то они не привлекаются. Вот Сурияр посмотреть, я его вижу там, ну, наш человек, да, там, я не знаю, курсы он проводит какие-то или нет, ну, видно, что свой старается. Я у него был, кстати, на Яр-горе, целый там выкупил пионерлагерь, молодец, старается, хозяйство поднимает там. Такой, ну, такой светлый человек, Сурияр, да, там. Рекомендую, если у них будут какие-то мероприятия, конечно, посетить, поддержать. Вот я надеюсь, у него курсы появятся на платформе нашей, да, соответственно, которую мы формируем. Вот, потому что надо помогать друг другу. И нужно смотреть, кому идешь учиться. Понимаете, это очень-очень важно. Потому что если человек с другой стороны, да, проблем потом не оберешься. И есть конкретные примеры, ломающие жизнь. Я с такими сталкивался. И вылезти им, как правило, очень-очень сложно. Ну, давайте поехали дальше. Дальше тоже от радиослушателей вопросы закончились, но у меня вот в тему, так скажем, вот последнего вопроса. Вот, а есть ли в родовом потоке какие-то меры безопасности, как долго там в нем можно находиться, и можно ли там всегда находиться в нем, или как вообще, вот есть какие-то на эту тему? Да, ответ-то простой. Выход на вторую ванну – это открытый родовой поток, всегда открытый. Есть, я услышал от Орлова еще такую маленькую тонкость. Очень внимательно изучаю, слушаю тоже, да, просто, как он сказал, а можно падать назад в первую варну. То есть если вы вышли во вторую варну, третью, четвертую, вы можете упасть, в комп... например, зарядились в спор с кем-то, вы рухнули. То есть вы начали, перестрелка. То есть в этот момент у вас закрывается поток, и вы падаете опять в первую варну. Не в нежить, а вот в первую варну. А может даже и в нежить, если там кто-то прям аж это совсем разойдется. То есть можно упасть. И для меня это был сюрприз, потому что, ну, на самом деле, я иногда, ну, падаю, да, сейчас. Может, уже постабильнее стал, потому что я практикую каждый день, да, там, по пару часов так стабильно, чтобы конкретно серьезные практики, чтобы, ну, скажем так, очищать себя. И это мне помогает удерживаться. Ну, падение происходит, как правило, когда потом как раз упал, идешь и разбираешься, почему я упал. Начинаешь лезть в себя, и там начинаешь находить там, то одно, то второе. Где гордыня? Где там еще что-то? Главное, ну, простой вопрос, чего я испугался в этой ситуации? Вот, допустим, вот то, что я с ребенком на экзамене просидел там 3 часа, да, и при этом не поднял голос ничего, и вот это было очень сложно. Результат того, что я внутри себя проработал уже колоссальное количество страхов, проблем. Я могу сидеть и принимать его таким. То есть у меня не... Ну, там, если даже чуть-чуть там, то есть он начинает, как же ребенок, там же он одержим демоном, да, когда он не хочу, не буду, это же одержимость, прямая одержимость, да, эти вещи называют своими именами. И вот этот не хочу, не буду, этот сидит на закорке демон, и он ищет, как тебя подцепить. Один вариант, второй, потом раз, он находит такой вариант, который раз, у меня сидеть, ага, нет, с собой управляешь, не пройдет эта фишка, да, там, я все равно принимаю, там, галочку поставил, что тебя нашли там, где-то там лазеечку в тебя потом разобраться. И вот таким образом жизнь, она и создана, что нам формирует те или иные ситуации, чтобы мы как бы работали над собой, ограничивали. То есть взорвался, ага, потом сидишь, так, почему я взорвался, почему я это сказал, почему я вышел из равновесия, почему это самое. И ищешь. Это вот основной курс, который мы запланировали, он будет посвящен вот этим глубинному поиску, проработку. Ну вот, знаете, сейчас очень модно психосоматика, работа, там, опять-таки, бешеное количество курсов. Вот мне жена один, второй, я сижу на это, смотрю. Я это проходил 3 года назад, это я проходил 4 года назад, это я понимал еще 5 лет назад. Понимаете, почему? Потому что, да, это классно, здорово, но вход в родовые энергии, да, это намного более важно. А вот чтобы в них удержаться, это как раз и нужна вот методики типа психосоматики, да, то, что если вы падаете с них в первую варну, на гав-гав-гав, значит, сработало внутри. Дальше лезете внутрь себя, отматываете, где, откуда у вас эта программа, отматываете ее там, как правило, она в детстве моделируется. Иногда, ну, это уже когда уже разберетесь, уже можно и копнуть в прошлой жизни. Я это делал через технику поклонов, как раз она мне открыла эту целые двери, там, прорабатывать. А там зачастую такие проработки, что люди выпрыгивают оттуда. Вот я, у меня тут тоже супруга, там, 1 или 2 назад, а давай попробуем, ну давай. Я смотрю, у нее такой хвост такой туда, да, проблемы все там, из прошлых жизней. И только-только туда приоткрыли, фух, пули оттуда просто. Почему там такое было? Такие непроработки, что там просто даже мгновение. И поэтому для того, чтобы мы могли с этим справиться, нам память убирают, что было там. И здесь потихонечку с детства формируют уроками, потихонечку дозированно, чтобы мы могли с ними справляться. И вот когда вы в этой жизни уже все разобрали, в этой жизни, тогда имеет смысл там хвосты, если тянутся, что было там. И тогда вы сможете там разобраться, потому что там архисложно. Вот у меня занималась женщина, да, вот ей началось, ну вот сколько она, год у меня занималась, как раз родовая энергия, все остальное, и как она умирала в последней жизни. Вот это вот прям она начала всплывать, ну вот прям как ее, ну вот, вот эта насильственная смерть. И вот она начала ее прорабатывать. 1, 2, 3, вот пока не проработал. Понимаете, туда лезть, когда вы здесь уже дела сделали. Вот. И, в общем, чтобы войти в поток, быть ним стабильным и служить, вот этот хвост, так или иначе, конечно, отработать, наверное, придется. Короче, работаем над собой, совершенствуемся, не сидим на месте, движемся вперед, делаем добрые дела, служим и каждый день делаем шаг вперед, следим за собой. С утра это можно гимнастика, йога, обливание, спорт. Я вот начал йогой заниматься, детей подтянул. Какой-то период тоже занимались йогой, сейчас уже опять ленится. Но я занимаюсь, почему? Потому что я йогой занимаюсь, хатха-йогой, да, вот йогу Унагранды, да, всем рекомендую. Опять-таки просто включаюсь, там 15 минут, 10 минут, 30 минут выбираете и просто выполняете. У вас меридианы срабатывают, это просто физиология. Они начинают работать, и у вас мозги вправляются. У вас шпок, и в поток входите. Понимаете? Вначале нет, нет, нет, а потом в правильный момент хопа, ловишь и получаешь массу удовольствия и радости от того, что ты делаешь эту йогу. То, что у тебя потоковое состояние. То есть через тело можно ставить потоки. Вот для чего йога. Это за... Йоги занимается йогой именно для этого, чтобы в поток вставать. И это можно применять. Зарядка, она немножко по-другому, а здесь именно меридиан. И поэтому просто берите, включайте, делайте, как шаг номер раз, там, шаг номер два, там, контроль внимания. То есть учитесь свое внимание контролировать. Научитесь вообще ни о чем не думать. Вот просто ни о чем не думать. Концентрироваться на сердце, на дыхании и ничего не думать. У вас, вы удивитесь, вы и 10 секунд не сможете так пробыть. 10 секунд – это уже чудо будет. То есть вы... Я говорю, почему серьезно, потому что я это проходил. Сейчас я могу, ну, много сидеть без мысли, концентрации. А раньше начинал секунду на огонь смотрел, 2-3 секунды уже радовался, что ты без мысли. То есть мы до того в невежественном состоянии, чтобы просто быть здесь и сейчас, скажем так, здесь, друзья, здесь и сейчас это вообще другое. Вот то, что вы знаете здесь сейчас, это вообще не здесь сейчас. Здесь и сейчас вы свою оболочку энергетическую в себя внутрь ставите, и у вас происходит видение вообще другом. Вы начинаете, переключается сознание на зрение, например, и вы начинаете мир вообще видеть иначе, вот просто иначе. Он другой. Потому что обычно человек, оболочка вот эта основная, где мысли, он тут там, тут там, тут там. Его здесь нет. Вы здесь как на автопилоте, вы это не замечаете. Я это начинал, вот на пенечек садился, вот так вот, все, я концентрируюсь. Это 4 года назад я сел. А птички поют, весна. И такой раз переключение, чух, и ты вообще вот прям по-другому воспринимаешь. А, классно, здорово, тиху, слетел, ёшки. Сел заново, концентрируешься, то есть как бы оболочку сюда вгоняешь, переключаешься. У тебя разворачивается сознание в режиме вот онлайн. у тебя все, цвета, восприятие, вообще богатство, знаете, все меняется. Просидел 10 секунд, опять мысли, вот с этого я начинал. И вот книга Эдхарта Толли «Сила момента сейчас». Я ее читал, опять-таки, я с нее начинал очень-очень давно, или 12 назад, тогда мне наказалось, сейчас супруге тоже дал почитать, да вот, что-то он одно и то же повторяется. Сейчас я спустя 12 лет читаю, я восхищаюсь каждой чуть ли не строчкой, потому что вот этот опыт, который я накопил лично, что времени вообще не существует, это все выдумка, нет его, времени нет. Есть только вот этот момент, как волна, идущая, как вот на серфинге, да, катается поймать волну, и вот когда человек ловит эту волну времени здесь и сейчас, он начинает жить, понимаете, он начинает воспринимать эту реальность и жить реально. И он во всех деталях описал, вот он же описывал вначале, он научился входить в это состояние, и потом давал объяснение людям, и целая книга родилась, целый курс. И это вообще великолепно. Я вот сейчас читал с диким удовольствием, потому что я это уже прожил. Я это научился входить на какие-то мгновения. Могу вообще переключить сознание. Ну, то есть это оболочка, уже сейчас могу. И он об этом все людям дал. Знаете, это как родовой поток. Если вы знаете, что он есть, вам проще подключиться. Если вы знаете, что как устроено вот здесь и сейчас это состояние, то значит, вы можете в него подключиться. И об этом целая книга. И как один из элементов осознанности, потому что это все помогает вот как раз и встать в потоке, и жить это все в единую копилочку. Так что, друзья мои, столько всего удивительного в нашем мире, все доступно, все вот прям вам дали уже те, кто шел до вас. Инструментариев столько, что не передать, просто нужно практиковать. Здесь сейчас это надо садиться опять и практиковать, включать этот режим. Вы поразитесь, что мир вообще другой, когда у вас вот эта картинка. Это как все равно, что вы смотрите черно-белое, а потом у вас цветное зрение включается. Вот эту волну, когда поймаешь. За рулем ездить вообще классно не ловить, когда в повседневной жизни. В общем, друзья, это целый мир, который вам доступен, но вы мимо него проходите. А ведь можете в него погрузиться и начать жить полной жизнью. Наверное, хватит. Иван, благодарю тебя за ответы. Все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. И я благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за активное участие, за вопросы, которые вы присылали. Благодарю, Иван, и тебя за то, что пришел к нам в гости в очередной раз и поделился важной и полезной информацией и открыл всем желающим возможность обучаться у тебя. Ну и по нашей доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько напутственных светлых слов для всех добрых людей, кто нас слушает и смотрит. Пожалуйста. Я повторюсь еще раз. Действуйте. Не бойтесь. Берите. Действуйте. Идите. Действуйте по жизни. Включайте вашу жизнь. Время есть. Вы его можете найти. Когда говорят, времени нет, это ложь. Это отговорки ума. Время есть. Когда мне было нужно, я работал на скорой, я читал мантры, по 40 минут в день нельзя пропускать было, там даже по часу. Я вставал в 5 утра, готовил себе обед на скорую, читал час мантры, и там в 6:30 я уже шел на электричку, еще там 2,5 часа ехал на работу. Мне было надо, я время находил и делал. И я поэтому имею плоды. То, что я владею сейчас, тем, кем я стал, плоды моих усиленных действий, плоды моего труда. Все, когда вы видите людей, скажем так, раскрытых осознанностью, у них пройден большой путь. И этот путь надо пройти, его надо идти. Каждый за собой оставляет, вот Оров оставил за собой, вот как он шел. Я оставляю за собой радость и сознание, заходите там прям мой путь, прям вообще детальнейшим образом, да. Другие исследователи, я же вижу, они и на радио выступают, еще где-то есть, они тоже стараются по своему пути. И вам в идеале надо взять, скажем так, от одного и найти свой путь, идти им. И потом, впоследствии, возможно, вы оставите за собой маячки, как вы шли, и поможете другим. Но вам нужно идти. Время уходит, действовать надо вот сейчас. Просто ставите в расписание и действуйте. Мне надо, вот понимаете? Я так хочу, я так решил, мне надо. Вот такое должно и прогрызаться, находить время, находить действовать, идти, не ждать, когда вас накроет медным тазом, да, там застрянет. действовать и идти. Делай шаг, делай два, делай три, понимаете? Вот здесь и нужна воля. И вера нужна, чтобы на правильном пути. Вот почему я, собственно, и дал этот инструмент. Вера, она помогает. Вы правильно идете, все хорошо, иди дальше. Но вы можете чутьем это чувствовать. Вот надо действовать. Вы поймите, вы, когда это поймаете, вы получите первые плоды, они будут не скоро, скорее всего, да, там, прям совсем хорошие плоды, как счастливая семья. Вот вы свою жену сделали счастливым. Вот у меня сколько, 12 лет прошло, я вот сейчас вижу плоды, когда она уже ходит счастливой, когда радостной, когда слушает мои советы, мои рекомендации, то, что я даю, ведь это редкость, да, нет порога встречи. Я дошел до этого, но это плоды, там, 12-13-летний труда, большого труда, понимаете? Вот дети, я еще не дошел до этого, еще ищу это все там. Ну, знаете, это не просто, потому что у меня еще маленькие дети, да, старшему вот 12 лет. И они еще только-только, я этот опыт, понимаете? Но я сейчас закладываю то, что потом будет, что вырастет. И вот этот путь важен. Важно действовать, важно идти, потому что вам надо. Потому что вы за этим здесь родили. Не убивайте время зря. Благодарю, Иван, тебя за напутствие. На этом добром слове я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 18 мая 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Родовой поток и помощь предков через руны». Вел эфир Петров Виталий. В гостях у нас был Воронцов Иван. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажимайте палец вверх под этим видео и делитесь им со своими друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.